Глава 7. Москва. 15 апреля 2009 год. Вчера около полуночи в подъезде собственного дома неустановленными лицами был застрелен известный тележурналист Влад Лисьев. Из срочного выпуска информагентств. Москва. 18 апреля 1897 год. Малая Никитская. Частный особняк. Первопрестольная встречала дождем, мелким, неприятным, норовящим забраться за воротник и скользнуть холодной змейкой по спине. Знобящий промозглый ветер раздувал полы мехового пальто и радостно подхватывал моросящие капли, швыряя их в лицо. Денис протискивался сквозь вокзальную толчею, огибая лужи и цепляясь за баулы многочисленных корабейников. На привокзальной площади выстроилась вереница пролеток, а извозчики громогласно предлагали самые короткие и дешевые маршруты. Хитрые продувные физиономии и зазывной репертуар мало отличались от будущего московских ездовых. Все как и 100 лет тому вперед. Взмыленный, как и его лошадь, извозчик, молодецким посветом разогнал стайку босоногой мелюзги и лихо повернул коляску роскошного двухэтажного особняка Рябушинских на Малой Никитской. «Прибыли, барин! Доставлено со всем бережением!» «Держи, братец!» – протянул ассигнацию Денис, несколько ошеломленный бешеной скачкой. «А что, за такую езду не наказывают?» «Не без этого, ваша милость!» Могут и штраф наложить, а то и бляху ездовую отберут, супостаты. Ну все как у нас. Вслух восхитился молодой человек, покидая экипаж. Взбежав по парадному крыльцу, Денис нетерпеливо давил на кнопку звонка, прокручивая в голове предстоящий разговор. Что он будет говорить, какие слова, не имелось ни малейшего представления. Мир, еще вчера казавшийся огромным, неожиданно съежился в маленькую точку, где кроме него самого и любимой ничего больше не существовало. Все остальное – войны, империи, революции и рынки – попросту не имело значения. «Украду нахрен, как пить дать украду. Увезу и плевать на всех». «Могу я видеть молодую барышню?» – спросил он у величественного, преисполненного собственной значимости дворецкого. Через открытые створки тяжелой двери сочился высокомерный холодный взгляд. Снисходительно поджатые губы неохотно процедили. «Они почевать изволят, не принимают». «Ты бы доложился, голубчик». Добавил угрозы в голосе Денис. «Передай, господин Черников видеть желают». «Сию минутус», – неожиданно сменил тон лакей, церемонно склонив голову. «Извольте, ваше высокородие, обождать диванной». Войдя в обширный, отделанный неаполитанским мрамором вестибюль, Денис почувствовал, что его начинает бить озноб. Присев на уютный диванчик, закрыл глаза. Вместе со знобом пришла и дремота. Сказывалась бессонная ночь. Проваливаясь в непонятное состояние между сном и явью, он почувствовал осторожные ласковые поглаживания по щеке. С трудом приподнял тяжелые веки, и губы сами расползлись в глупой счастливой улыбке. «Юлька!» «Ты бессердечный, и еще ты злой!» Девушка, уткнувшись в грудь, тихонько всхлипывала. Денис прижал ее к себе и осторожно перебирал пряди густых черных волос. «Это я бессердечный. Я, как ненормальный, бросаю все дела, места себе не нахожу. И я еще и бессердечный. Ты же с ума меня чуть было не свела». Нежный запах фиалок дурманил голову, подавляя последние остатки праведного гнева. «Правда?» Взгляд распахнутых черных глаз был таким трогательным и беззащитным, что Денис, в который уже несчетный раз, начинал нежно собирать слезинки с лица любимой. На потрескавшихся губах оставался солоноватый восхитительный вкус. «Я глупая, да?» Дрожащие пальцы ласково теребили мочку уха, изредка вонзаясь в нее острыми коготками. «Нет, ты прекрасная. Это я, законченный кретин». «Скажи мне еще раз». Он потянулся к ждущим приоткрытым губам и трепетно коснулся их, затаив дыхание. «Я люблю тебя». «Но почему ты раньше мне это не говорил? Хотя бы в телеграммах». Безысходность снова взметнулась щемящей болью. «Так ты в самом деле выходишь замуж?» «Да». Сердце глухо ударило по погребальным колоколам. Голос сорвался в предательской дрожи, хрипло прошептав последний вопрос. «И за кого?» «За тебя, дурачок, за тебя!» Нежные пальцы отпустили мочку и ласково принялись за шею. «За кого же еще?» Вечером Черников был представлен Павлу Михайловичу. Впечатление родной дяди Юлии оставляло весьма приятное. Умные проницательные глаза, доброжелательная улыбка и по-свойски домашнее, без холодных церемониальных изысков обращения. Уже достаточно преклонный возраст не был заметен в ладной, крепко скроенной фигуре известного и уважаемого московского купца. Промышленность, культура, искусство, наука, изучение географических ресурсов, строительство церквей, бесплатных столовых, больниц, школ. Это был далеко не полный перечень дел торговой династии. Некрепко то, что неправдой взято. Не удержишь, да и души своей не соблюдешь. Под этим девизом закладывались устои рода Рябушинских. «Заждались мы вас, молодой человек, заждались!» С мягким намеком на давнишнее приглашение сказал хозяин дома. В первый раз, переезжая из Уфы в Петербург, Денис пробыл в будущей столице всего полдня. Естественно, что приглашением на ужин воспользоваться не удалось. «Пробки проклятые!» Чуть было не вырвалось привычное оправдание. И пришлось, прикусив язык, молча развести руками. «Ну ничего!» Видя смущение юноши, приободрил Павел Михайлович. «Лучше поздно, чем никогда. Предлагаю пройти в столовую. За ужином и побеседуем». Говорить за ужином получалось плохо. Отвлекала внимание от беседы Юлия, неотрывно смотревшая влюбленными глазами. Требовала своего и обессиленной голодовкой организм. В треволнениях последних дней кусок не лез в горло. Смущало несчетное количество столовых приборов. Основное правило этикета будущей современности – не сморкаться в скатерть и не засыпать в салатнице – в данной ситуации было явно недостаточным. Хозяин, стараясь не усугублять возникшую неловкость, ограничивался односложными репликами. Подали десерт. Мужчины предпочли неизменный шустовский коньяк с золотым журавлиным вензелем. Юлия ограничилась мороженым. «Вы очень интересный молодой человек. А вас в деловом мире уже легенды складывают». Поигрывая благородным напитком в хрустальном бокале, произнес Рябушинский. Постановка фразы ответа не требовала. И Денис благоразумно промолчал. Павел Михайлович, одобрительно кивнув, продолжил. «За неполный год вы сделали неплохое состояние, но и врагов успели нажить множественных». «Враги множатся, как и сущности, вне зависимости наших желаний», философски отметил юноша. Рябушинский рассмеялся. «Судя по результатам, вы неплохо преуспели в обоих направлениях». «Я поздно ложился, Павел Михайлович, и рано вставал». Теперь прыснула от смеха и Юлька. Едва отдышавшись, она с укором произнесла. «Денис, перестань дурачиться. Дядя может Бог весть, что о тебе подумать». «Но почему же?» С улыбкой возразил дядя. «Умение вовремя пошутить может помочь в самых неожиданных ситуациях. С моей точки зрения, это несомненный плюс для твоего избранника». Хотя официального предложения руки и сердца еще не было, фраза прозвучала вполне естественно. Выходец из семьи старообрядцев не чурался либеральных взглядов по многим вопросам, в том числе и в отношениях полов. Некоторую роль в этом сыграла скрипка, которой Рябушинский увлекался в 10-летнем возрасте. Его отец разбил тогда смычковый инструмент, назвав бесовой игрушкой. «Чем планируете заниматься дальше, молодой человек?» Продолжал он допрашивать потенциального зятя. «Даже не знаю», – пожал плечами Денис. «Желающие пополнить коллекцию скальпов почему-то находятся сами по себе. Я только защищаюсь». Хозяин дома захохотал уже от души. Еще раз разлив по бокалам коньяк, он подал один гостю и уже серьезным тоном спросил. «Почему вы игнорируете реальный сектор экономики? Финансовые спекуляции приносят неплохой доход, но будущее за производством». То ли подействовал коньяк, то ли встреча с любимой девушкой настроила на лирический лад, но вступать в дискуссию не хотелось. Ответ был неопределенным. «Будущее так эфемерно, как и прошлое. Когда человек строит планы, боги смеются». Рябушинский нахмурился и возразил. «Если мы забудем прошлое, то не будет и будущего. Если мы с вами не будем трудиться на благо нашей отчизны, заботясь только о дне насущном, то империя придет в упадок. История знает немало примеров тому». Денис выдержал небольшую паузу и осторожно ответил, тщательно взвешивая слова. «У меня есть свои планы, но в данный момент они нереализуемы. Что же касается производства, то на сегодняшнем этапе это мне также представляется невозможным. Слишком мал капитал». Брови собеседника изумленно поползли вверх. «Вы обеспеченный человек, Денис Иванович. Вы могли бы на свои деньги построить десяток заводов». «Мне не нужен десяток. Мне нужна империя». Рябушинский, озадаченно крякнув, замолчал. Через минуту он осторожно полюбопытствовал. «Что вы под этим подразумеваете, голубчик?» «Власть», – коротко ответил Денис. «Контроль над финансовыми потоками. Только тогда я смогу исполнить задуманное». «Для этого вам придется захватить весь мир», – пошутил хозяин. «Если потребуется, захвачу». В устах гостя это не прозвучало похвальбой, скорее обещанием. «Ну, дядя», – протяжно, тоном маленькой девочки, вмешалась Юлия. «Денис только на 3 дня приехал. Потом поговорите. Я ему Москву хотела показать». «Успеешь еще, ягоза», Ласково посмотрел на племянницу дядя. «У вас вся жизнь впереди, а мне поутру в Харьков отбывать. Хочу купить местный банк». Еще один более чем прозрачный намек. Щеки у юной красавицы залились багровым румянцем. Замешкался и Денис. Был подходящий момент просить руки своей любимой. Но после выходки с телеграммой Юлия чувствовала себя неловко и требовала соблюдения всех церемоний. Церемонии сии для молодого человека были тайной за семью печатями. Хозяин, заметив смущение молодых людей, резко поменял тему разговора. «Вы, Денис Иванович, говорят, очень изобретательны. Может быть, и мне что присоветуете?» Просьба была шутливой. Блестящий выпускник Петербургской академии коммерции мог дать фору начинающему спекулянту во многих деловых сферах, но неожиданно трансформировалась в справедливый упрек. Более чем за полгода, проведенных в этом времени, Денис не удосужился изобрести даже завалящей ядерной бомбы. Срочно требовалась идея. «Среди ваших мануфактур имеются текстильные?» Вопреки всемирному закону подлости, идея пришла незамедлительно, и, откровенно говоря, захотелось немного порисоваться перед любимой. «Есть!» – заинтересованно ответил Рябушинский. «Бумагопредельная фабрика и несколько мастерских по пошиву готового платья». Денис попросил бумагу и карандаш. Когда требуемое принесли, несколькими штрихами изобразил простейший замок-молнию. Чуть дольше пришлось объяснять, что это такое и как работает, и сферы применения. Павел Михайлович изумленно покачал головой. «Оригинальная идея. Очень интересно». Юлия порывисто поднялась с кресла, обняла юношу сзади за шею и восторженно чмокнула его в щеку. «Он у меня чудо. Ну, все по». Следующие 3 дня пролетели мгновение. Наверное, автору стоило бы рассказать, как влюбленные провели это время. Но зачем? Описывать постельные сцены? Их не было. Слогом неторопливых любовных романов рисовать чувства молодых людей? Для чего? Все, что можно было сказать и написать, давно уже сказано и написано. Пусть каждый вспомнит себя в 15-16 лет, когда засыпаешь с мыслью, что завтра увидишь любимую, когда сердце начинает биться от случайного прикосновения, когда ненавидишь выходные, потому что нужно ехать на дачу с родителями, и целых 2 дня, вечность, вы не увидите друг друга. Когда? Но ведь и сейчас ты не любишь выходные, потому что американцы открывают свою торговлю после закрытия российской площадки, и профитная позиция к понедельнику может превратиться в убыточную. И также бросает то в жар, то в холод, когда котировки на биржевом терминале идут не в твою сторону. Поэтому, чувствуя себя полным профаном в любовной лирике, автор просит прощения у своих читателей за столь явное нарушение всех литературных канонов. Тем более, что наш главный герой, клятвенно пообещав любимой скорое возвращение, в это время направляется в сторону столицы. В то самое время, когда на Апшеронском полуострове начинается новый виток крупнейшей торговой войны, получившей впоследствии название «30-летняя нефтяная», с участием старых всеобщих знакомцев – баронов Ротшильдов, братьев Нобелей и набирающего силу рокфеллеровского Standard Oil. Зная деятельный характер нашего героя, можно не сомневаться, что в этой войне он примет самое активное участие. Глава 8. Москва. 15 апреля. 2009 год. Президент России Владимир Жириновский отдал приказ о введении военного положения на территории Сибирской Республики. Первый канал. ГТРК. Петербург. 25 апреля. 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. Операция готовилась месяц. Вернувшись из Златоглавой, Денис собрал своих немногочисленных орлов и поставил перед ними серьезную задачу. Требовалось отхватить кусок жирного нефтяного пирога. Список потенциальных жертв после длительной выбраковки сократился до 2 товариществ – Каспийского, клана Ротшильдов, и нефтяного, братьев Нобелей. Нобели, контролирующие около 70% экспорта российской нефти, пока им не по зубам, а с небольшой российской дочкой мировых финансовых заправил можно было исправиться. Младший Черников, по крайней мере, на это надеялся. «Значит так, бойцы», – проводил инструктаж прародитель рейдерского искусства. «Соперник очень серьезный, и с наскоку его взять не получится. Это вам не лопоухий банчок внезапно разбогатевшего новориша». Жаргонная терминология 21-го столетия частенько переплеталась у него с вычурной фразеологией 19-го. Денис, впрочем, этого не замечал. Операцию будем разрабатывать по всем правилам современного военного искусства». И после небольшой паузы неуверенно добавил. «Коммерческого». Уточнение, к какой современности относится правило, не последовало. Военное искусство или все-таки коммерческое? Это также осталось тайной для подчиненных. «Федор, займешься аналитикой. Вся печатная корреспонденция за последний год на тебе. Сделаешь полную выборку. Срок – неделя». Непоседливый помощник взвыл в полный голос. «Денис Иванович, не успею!» «Значит, будешь меньше спать», – отрезал глава торгового дома. «И больше есть». По загадочности построения фраз, Денис сегодня был явно в ударе. «Степан Савельевич, займешься информацией». Отставной полицейский расплывчатых указаний не любил. «Уточните, шеф». Денис сосредоточенным видом принялся загибать пальцы. «Первое. Списки акционеров. Второе. Маршруты и причалы нефтеналивных танкеров Каспийского товарищества. Третье. Подумай, как устроить забастовки рабочих на бакинских нефтепромыслах. Четвертое. Внутренняя кухня. Будет что-то еще, добавлю». «Слушаюсь, Денис Иванович». Особым разнообразием ответы Ерофеева не отличались. «Вопросы есть?» «Никак нет, ваше превосходительство». Вытянувшемуся в строевой стойке сорванцу, Денис молча погрозил кулаком. Угроза Федьку, судя по его довольной смеющейся физиономии, не напугала. Выдержав небольшую паузу, шеф скомандовал. «Значит, исполняйте». Он обернулся к четвертому участнику совещания и негромко произнес. «А вас, Павел Антонович, я попрошу остаться». Бывший штабс-капитан российской армии Платов был зачислен в штат торгового дома 3 месяца назад. Получив контузию на полях баталии русско-турецкой войны, был переведен из состава 7-го пластунского батальона на должность инструктора во вновь создаваемую охотничью команду, прообраз нынешних диверсионных подразделений. Своенравного и полностью лишенного способностей к лизоблюдству офицера не взлюбило полковое начальство, буквально вынудив написать прошение об отставке. Опыт боевого командира пластунов в гражданской жизни представлялся ему бесполезным. Судьба решила иначе. За все время это было первым настоящим заданием. Тренировки, к которым иногда присоединялся и Черников, подготовка команды, с этим особых проблем не было, еще не старых ветеранов было достаточно, все это было не в счет. Сейчас предстояло отрабатывать немалое жалование. Прекрасно понимая, что на службу его берут не бумажки писать, отставной штабс-капитан сразу же поставил жесткое условие. Ничего, что может запятнать честь российского офицера, он исполнять не будет. Поэтому его часть плана Денис объяснял более подробно. С мотивами. «Хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Либо российская нефть принадлежит империи, либо она остается в руках за границей». Он специально говорил короткими рубленными фразами. Важны были эмоциональный фон и напор. Долгие разглагольствования могли только навредить. «Ваше подразделение, штабс-капитан, будет заниматься привычным делом». Денис сделал небольшую паузу и веско обронил. «Войной». Молчаливый собеседник внимательно слушал, перекидывая в пальцах остро заточенный карандаш. «Это враг, Павел Антонович. Только враг незаметный и от этого более опасный. Деньги, полученные от экспорта нефти, идут на финансирование армий. На них покупается оружие, которое стреляет в русских солдат». «Денис Иванович», – перебил его Платов, – «мы с вами уже обсуждали этот вопрос. То, что творится в империи, я вижу собственными глазами. И можете полностью на меня положиться». Голос командира диверсионного подразделения был сух и невыразителен, но глаза смотрели твердо и решительно. «Хорошо, Павел Антонович, но позвольте повториться. Работа должна быть исполнена ювелирно». «Не беспокойтесь, Денис Иванович, все будет сделано в лучшем виде». После контузии у Платова появилось легкое заикание. «И особо попрошу, постарайтесь обойтись без жертв». «Слушаюсь, господин Денис Иванович». Привычное воинское обращение подчиненного въелось намертво в мозг отставного штабс-капитана. Оба, и Денис, и Платов, лукавили, и друг с другом, и каждый в отдельности, самим собой. Практика диверсионных подразделений предполагает проведение по возможности бескровных операций, но не делает это первостепенным фактором. В этот раз им повезло. Баку, 20 мая, 1897 год. Потомственный шляхтич Станислав Загржевский был человеком чести, что абсолютно не мешало ему в профессиональной деятельности, деятельности карточного шулера, потому что понятие чести пан Станислав трактовал своеобразно. За свою 5-летнюю карьеру он побывал во всех крупнейших столицах Европы. Среди его клиентов числились банкиры и аристократы, богема и политики. Умение поддержать светскую беседу, изысканные манеры, всегда безупречно подобранный гардероб, все эти качества молодого пана, дополненные поистине гроссмейстерской виртуозностью, приносили очень неплохой доход. Еще ни разу ловкий пан не попадал в поле зрения полиции. Никому и в голову не приходило заподозрить в столь обходительном, аристократической внешности молодом человеке профессионального игрока. Но 4 года назад, когда он только начинал осваивать зеленые суконные поля игровых домов, случился казус. Гастролируя по богатой и наивной России, пан Станислав встретил варшавских промышленников. Они-то и пригласили его на вечеринку в ресторации, на празднование удачной сделки. Московские ресторации – это что-то. Нигде в Европе не отведаешь таких восхитительных блинов с черной икрой, а кулебяки с белугой. В общем, ничего удивительного, что молодой пан принял приглашение соотечественников. За обильным столом их и арестовали. Промышленники оказались налетчиками, и гнить бы сейчас за Крыжевскому в сырых московских казематах, если бы не этот пан полицейский, командированный из столицы. Он сразу же догадался о невиновности пана Станислава и, о чудо, сумел в этом убедить следователя. 2 недели назад пан полицейский его нашел. Ну что ж, долги надо отдавать. Вчера пан Станислав рассчитался по всем счетам. Никто не посмеет назвать Закржевских бесчестными. Петербург, 2 июня, 1897 год, 11:30. Резиденция торгового дома Черников и сын. Летнее утро пробиралось в кабинет изнуряющим зноем. Вторую неделю стояла жара, и на высоком небе не было ни единого облачка. Булыжные мостовые мерцали легкой дымкой восходящих потоков обжигающего воздуха. Привычная деловая суета торгового дома сменилась напряженным ожиданием. Шел завершающий день крупной биржевой игры. «Денис Иванович, Либман телефонирует». Решительно вошедший в кабинет шефа Мишка Хвостов был предельно собран и деловит. «Что там?» – лаконично спросил глава торгового дома. «Бумаги идут по 3,5. Спрашивает. Начинать покупку». Застыв в ожидании, он чем-то напоминал охотничью гончую, готовую сорваться в стремительный бег по команде своего хозяина. «С какой отметки началось падение?» – уточнил Денис начальную котировку. 4,80. Заглядывать в отчет свежеиспеченный начальник отдела ценных бумаг не стал. Мишка его называли все. Язык не поворачивался обращаться по имени-отчеству к рыжеволосому, конопатому мальчонке 22 лет от роду и ростом около 1,60 м. Маленькая собачка, до старости щенок. Все это с лихвой перекрывалось природной смекалкой и потрясающей работоспособностью. Когда Денис попросил отпустить его в Петербург, старший Черников еще долго кряхтел и охал. Потеря была существенной. Но несмотря на катастрофический кадровый голод, брать первого попавшегося не хотелось. Требовались свои люди. Денис подошел к окну и полностью распахнул створки. Легкий ветерок, прилетевший со стороны залива, освежил долгожданной прохладой тяжелый воздух кабинета. Внимательно посмотрев на нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу Мишку, он спросил. «Объемы большие?» «Не очень», – чуть замешкавшись, ответил Хвостов. Это было уже странно. Обычно при резких и сильных падениях котировок начинается пресловутый паник сел. Или, на цивилизованном языке, тотальная распродажа бумаг перепуганными инвесторами. Пока этого не происходило. Задумчиво потерев указательным пальцем лоб, Денис отдал команду. «Передай ему, пусть начинает скупка от 3 рублей». Баку, 18 мая, 1897 год. Лаканта. Ченах Гала. Освещение зала медленно угасло. Когда воцарился полумрак, за тончайшей занавесью сцены появились обнаженные девушки. Под негромкий аккомпанемент восточной мелодии прекрасные танцовщицы сделали первое движение завораживающей пластики. Зал взорвался рукоплесканиями. Золотая молодежь и богатые заправилы южного города собирались по вечерам в знаменитой Лаканте. Многие приходили, чтобы посмотреть на обольстительную Яну, юную приму местного кабаре. 4 мужчин лишь на мгновение отвлеклись на начавшееся представление. Их взгляды были прикованы к предстоящей раздаче. «Извините, ради бога». Красивая девушка мило улыбнулась Юсуфу Мамедову. Она случайно подтолкнула его, когда он наливал вино в бокал, и несколько капель попало на зеленое сукно карточного стола. «Вай, красавица, не переживай ты так, да ты не будет». Жгучий брюнет с хищным носом радостно засмеялся. Засмущавшись, девушка удалилась, призывно покачивая бедрами. 3 пары мужских глаз во 2-й раз за последние минуты отвлеклись от игры. Моментальная замена колоды, произведенная 4-м участником, осталась незамеченной. Добавляю 10. Аристократического вида господин, представившийся паном Закрыжевским, нервным движением двинул фишки. Поддерживаю. Лев Давидович сделал короткую запись в блокноте. В банке лежало 50 тысяч. Игра велась на запись. Вчера вечером он со своим напарником Юсуфом выиграл у двух богатых польских промышленников 5000 рублей. Сегодня они пришли отыграться. Революции требовались финансы, и бакинские подпольщики частенько пользовались услугами шулеров для пополнения партийной кассы. Обыгрывали в основном заезжих гостей, но бывало, что страдали и местные представители нефтепромышленной элиты. Прибыв с инспекцией в местное отделение Южно-Российского рабочего союза, молодой профессиональный революционер Лев Давидович Бранштейн был встречен со всей щедростью кавказского гостеприимства. Полезным оказался и опыт местных товарищей. «Я пас». Высокий господин с жестким цепким взглядом сбросил свои карты. Подошла очередь Юсуфа. Свою работу он сделал. Колода перед раздачей была заряжена, и каре из 4 тузов в руках Бранштейна дожидалась своего триумфа. «Не везет». Огорченный брюнет вздохнул и отодвинул карты в сброс. «Прикупаю». Закрыжевский добавил фишки в банк и сбросил одну карту. Задержав на мгновение руку над колодой, он плавным движением пододвинул прикупную карту к себе. Она осталась лежать на столе рубашкой вверх, приковывая внимание остальных игроков. Лев Давидович усмехнулся про себя. Пора было заканчивать игру. Отсчитав фишек на 15 тысяч, он решительно двинул их в центр стола. «Добавляю». На польского аристократа было жалко смотреть. Его рука тянулась к лежащей карте, неуверенно замирала и отдергивалась обратно. Крупные капли пота выступили на высоком лбу, и дрожащие пальцы судорожно искали носовой платок. Наконец он решился. Так и не перевернув карту, он твердо произнес. «Открываемся». Бранштейн, медленно растягивая удовольствие, выложил одну за другой 4 карты поверх 100-тысячного банка. Гордые надменные тузы, казалось, ухмылялись невезучему противнику. На лице поляка не дрогнул ни один мускул. На стол неторопливо легла трефовая десятка. Следом король той же масти. Лев Давидович спокойно ждал. У соперника оставалось на руках еще 3 короля. Дама треф. Появилось беспокойство. Валет треф. Юсуф ошибся. Девятка треф. Потомственный шляхтич спокойно произнес. Стрит флеш, господин Бранштейн. Когда я смогу получить свой выигрыш? Это у аристократов в 20-м поколении слова «карточный долг» могут вызвать смертельный приступ. У них в крови память проигранных за зеленым сукном имений и фамильных замков. У молодого Лейбы кровь была другая, революционная. Завтра к вечеру, пан Закрыжевский. Вас не затруднит написать расписку? Отчего же? Извольте. Дитя гор долго извинялось за ошибку и горячо размахивало руками. Лев Давидович его не слушал. Пусть с ним разбираются местные товарищи. Утром следующего дня он отправился на вокзал. Пора было возвращаться в родной Николаев. На перроне его ожидали. Но кто же знал, что аристократического вида господин связан с местными уголовниками? А с этим людом шутки плохи. Кровь у них тоже другая, не дворянская. Придется соглашаться на их условия. Заодно и бакинских товарищей в деле проверим. Российская империя. 1 июня 1897 год. Губернские полицейские управы. В связи с небрежением к правилам водоходства, участившимися случаями утечки продуктов нефтепереработки из резервуаров нефтеналивных танкеров, ужесточить надзор, нещадно штрафовать, злостном, неоднократном нарушении подвергнуть аресту имущества до судебного разбирательства. Из циркулярной депеши министра государственных имуществ России Островского Н.М. в особой инспекции по судоходному надзору. 1 июня 1897 года сначала бакинские, а за ними и столичные газеты вышли с сенсационной новостью. На нефтепромышленных предприятиях Каспийского товарищества рабочие объявили бессрочную стачку. 2 нефтеналивных танкера, принадлежащие ротшильдовской компании «Мазут», в результате аварии допустили утечку большей части керосина в воды реки Волга. Нефтехранилище Каспийского товарищества под Самарой сгорело дотла в результате поджога неустановленными злоумышленниками. Акции российских дочек самой могучей торговой империи мира рухнули с начала торгов следующего дня более чем на 20%. Рейдерская операция торгового дома «Черников и сын» подходила к завершающей фазе. Петербург. 2 июня. 1897 год, 12:30, штаб-квартира Каспийского товарищества. Где-то в недрах всемирной паутины покоится любопытное исследование, проведенное в шутливой форме. На основе сравнительного анализа русского мата и зарубежных аналогов, используемых в сражениях военачальниками, делается вполне логичный вывод. Более короткая форма приказов является одним из факторов победы. Два собеседника, расположившихся в уютных креслах небольшого кабинета, этого исследования, в силу объективных причин, не читали, но в диалогах, учитывая сложившуюся ситуацию, придерживались сходных принципов. «Падаем дальше!» Высокий широкоплечий мужчина с резкими чертами лица сопроводил фразу решительным жестом любителей гладиаторских боев. «Сколько уже?» Молодой человек с обрюзгшим лицом и безвольным подбородком равнодушно смотрел в окно. «Почти 25%. Баку известили?» Грозно выбравшись из кресла, молодой собеседник подошел к кабинетному столу и наполнил бокал водой из хрустального графина. «Еще утром рекомендуют выкупить 10%. «Зачем? Про защиту никто не знает», – широкоплечий мужчина терпеливо пояснил. «Для страховки». «Хорошо, дай приказ на скупку». В любой войне всегда участвует несколько игроков. Через полчаса на фондовом отделе Петербургской биржи к процессу покупки акций нефтяной компании подключился и сам эмитент. Петербург, 2 июня, 1897 год, 13:15. Резиденция торгового дома Черников и сын. Кабинет главы торгового дома, напоминающий деловым беспорядком штаб наступающей армии, в который раз уже забежал начальник отдела ценных бумаг. Мишкины руки были заняты обрывками телеграфных лент, поэтому пот вытирался рукавом новенького пиджака. Едва переступив порог, он взволнованно доложил. «Рост начался». «Сколько?» Сегодня в ходу были односложные фразы. Времени на сентименты не хватало. «Почти 4 рубля». Как только цены опустились до 3 рублей, опытный биржевой маклер Аарон Либман по приказу торгового дома начал скупку акций Каспийского товарищества. Ситуация была стандартной. Видя начавшийся рост, к процессу подключались мелкие спекулянты. Противоядие было элементарным, и на сленге биржевых игроков называлось «высадкой пассажиров». «Какое количество выкупили?» Нервное возбуждение выдавалось машинальными штрихами карандаша по дорогой лощеной бумаге. «Около 22%. Дикий взгляд и взлохмаченные рыжие вихры заставляли усомниться в бесстрастности начинающего спекулянта. «Продаем 5%. Резкий сброс крупного пакета акций обычно трактовался мелкими спекулянтами как окончание игры на повышение. Теперь следовало ждать новой волны распродаж. Денис взглянул на свое непроизвольное творение. С карандашного рисунка на белоснежном листе улыбалась Юлька. Петербург, 2 июня, 1897 год, 15:00, штаб-квартира Каспийского товарищества. Широкоплечий мужчина доложился коротко и сухо. «Почти на миллион успели выкупить». В холодном взгляде рыбьих глаз промелькнул интерес. «И что?» «Мелочь влезла. Курс поднялся». Бесцветные тонкие губы лениво разжались в ядовитой усмешке. «Продолжай скупку». «По текущей». Последовала непродолжительная пауза, завершившаяся рубленым ответом. «По любой». 10 минутами позже биржевой маклер нефтяного товарищества выставил ордер на покупку без ограничения цены. Петербург, 2 июня, 1897 год, 16:25. Резиденция торгового дома Черников и сын. «Денис Иванович, заявок на продажу нет». От вопля начальника отдела ценных бумаг взлетела небольшая стайка воробьев, мирно клевавших что-то из кормушки за окном кабинета. «Как нет? Ни одной?» Голос предательски сорвался. От предчувствия провала холод стал расползаться по груди. «Ни одной, шеф! Совсем?» Глуповатый вопрос, на который Мишка не стал даже отвечать, только горестно махнув рукой. Все было ясно. Полный провал. И виноват в этом лично Денис. Нужно было всего лишь поинтересоваться защитными способами, известными в этом времени. Он же просто доверился реестру акционеров, добытому Ерофеевым. Блестящее нападение разбилось о железобетонную стену тусклого Каттеначча. Защитный прием Каспийского товарищества был примитивен, но эффективен. Часть акций была оформлена на подставные или дружественные компании. Когда рейдерская атака торгового дома Черников и сын обвалила рынок, в панической распродаже эти компании участия не приняли. Акций на продажу не осталось. «Сколько мы успели выкупить?» «28%, Денис Иванович». «Все, Миша, закрываем лавочку». Неудавшаяся атака, тем не менее, принесла чистой прибыли больше 2 миллионов рублей золотом. Каспийскому товариществу не улыбалось иметь в крупных акционерах столь недружественную компанию. После недели переговоров акции были выкуплены собственником практически по рыночной цене. Защищающаяся сторона также не осталась в накладе. Скупка собственных бумаг по низким ценам принесла в копилку нефтяного товарищества около 1 миллиона рублей. Проигравшими, как обычно, оказались рядовые акционеры. Когда дерутся паны, чубы летят у холопов. Все как всегда. Первое сражение было проиграно, но война продолжалась. Срочно требовался союзник. Глава 9. Вне времени, вне пространства. В этой короткой главе хотелось бы сделать небольшое лирическое отступление. Ошибка Дениса заключалась, по мнению автора, не в тактической недооценке ситуации, а в стратегическом пренебрежении противником. Почувствовав вкус легких побед, он просто расслабился, и расплата последовала незамедлительно. Денис забыл, что на другой стороне находятся лучшие финансовые умы человечества, которые уже делали первые шаги к почетному титулу правильных пацанов, титулу, полученному ими за самое гениальное в своей простоте решение – уничтожение золотого стандарта и возведение доллара в статус мировой резервной валюты. В результате этой операции весь мир стал заложником нескольких финансово-промышленных кланов. Все валютные торговые операции в короткий срок радикально поменялись. Вы хотите что-то купить? Нефть, золото, металл? Старые цели имеют продать вам это. Чем будете платить? Нет, франк и марку нельзя. Нужен доллар. Вы не имеете доллар? Старые цели продаст вам доллар, напечатает и продаст. А вы хотите продать? Что у вас? Нефть. Хорошо, вот вам доллары. Свежие, только что из-под станка. Вы хотите продавать за евро? За евро нельзя. Только за доллары. И не упорствуйте. Вас как зовут, молодой человек? Саддам Хусейн? Завтра к вам приедут мальчики и объяснят, почему нефть можно продавать только за доллары. Мальчики приезжали и объясняли. Бандитские разборы за коммерческий привокзальный ларек по сути своей не отличались от войн за крупнейшие нефтяные месторождения. Все зависело от уровня заказчика. Кто-то платил бритоголовой братве в кожаных косухах с ТТшником за поясом спортивных штанов. Если уровень был повыше, то привлекались ОМОН и СОБР. Если же заказчик был совсем не мелочным, на горизонте появлялась группа бойцов в кевларовых бронежилетах, вооруженных изящными пистолет-пулеметами. Правильные пацаны мелочными не были, поэтому на разборке обычно прибывал 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Глава 10. США. 15 апреля 2009 год. Штаб-квартира ФБР, Нью-Йорк. Следы ядерного взрыва в центре Исламабада ведут к террористической группировке Аль-Каеда. Обвинение наших спецслужб в помощи террористам – это провокация и гнусная ложь. Из докладной записки директора ФБР Алена Шуста. Петербург. 15 июля. 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. Крепкий запах пота от разгоряченных тел. Звонкие шлепки ударов по боксерским грушам и привычный лязг металла спортивных тренажеров. Создавалось полное впечатление, что никакого переноса не было. Обычная тренировка в обычном московском спортзале. Подвал под конторкой торгового дома переделали практически сразу же после переезда в столицу. Немного пришлось повозиться с чертежами спортивных снарядов, но особых сложностей в изготовлении не было. У Дениса даже возникла идея организовать сеть фитнес-клубов, что при должной рекламе могло принести неплохие дивиденды. Потом, правда, она куда-то улетучилась. В занятиях обычно, помимо самого Дениса, участвовала пятерка бойцов-диверсантов, их командир, Платов. Иногда присоединялись Федька и Ерофеев с тройкой своих подчиненных. Остальной персонал торгового дома в непонятных забавах своего руководства участия не принимал. Сегодняшняя тренировка проходила в узком кругу. Непосредственный шеф и его диверсионный отдел. «Андрей, задняя нога отстает, подтягивай». Задняя нога, впрочем, как и передняя, у 40-летнего ученика отсутствовала полностью. Матушка природа, к сожалению, не предусмотрела такую коллизию и ограничилась одной единственной парой. Но молодой тренер на эти мелочи внимания не обращал. Методика занятий включала в себя и стандартные фразы, которые въелись в подкорку намертво. «Фарид, подбородок ниже опусти и переднюю руку выше держи». То, что 10-летними мальчишками усваивается инстинктивно, взрослым мужикам приходится объяснять пошагово. Недаром 30-летний возраст считается уже потерянным для большого спорта. «Григорий, Прыгаешь 5 минут без перерыва. Твоими ногами только по плацу маршировать». 40-летний ученик беспрекословно отошел от боксерской груши и взял в руку детскую скакалку. «Если будете халтурить, на следующем занятии устрою вам гавану». Угроза подействовала. Диверсионный отдел резко увеличил интенсивность работы. Силовая тренировка на выносливость, придуманная специалистами кубинской сборной по боксу, могла напугать и более именитых спортсменов. «Стоп, бойцы!» – хлопнул в ладоши Денис, привлекая внимание. «Сейчас попробуем новые упражнения. Всем надеть перчатки». Дождавшись, когда ученики выполнят команду, он продолжил. «Слушаем вводную. Нужно проникнуть на охраняемый объект. Оружие по условиям задачи исключено. Вы – нападающая сторона. Я – охранник. Вот это – коридор помещения». Денис указал на 2 боксерские груши и встал между ними. Расстояние в 2,5 метра позволяло подойти только 2 атакующим одновременно. «Начали!» Бойцы смущенно потопали. Наконец вперед выдвинулся Платов и самый молодой член команды, 30-летний Фарид. Сдвоенная атака захлебнулась через несколько секунд, и нападающие бестолково отступили назад, перекрывая пространство оставшейся 4-ки. «Теперь слушайте, как нужно делать по правилам». Бывший начальник службы безопасности Московского банка старался передать бойцам небольшую толику знаний, полученную от своих еще не родившихся подчиненных. «Нападение производится гуськом, но не в затылок друг другу, а в шахматном порядке. Полшага в сторону от впереди идущего. Понятно?» Дождавшись не очень уверенных кивков, шахматный порядок для инструктируемых представлялся явно чем-то эфемерным. Денис объяснял дальше. «Каждому на атаку дается 3-4 секунды, не больше. Если не успел свалить противника, проходишь дальше. Каждый со своей стороны. Внимание охранника при этом рассеивается. Добивает идущий следом. Если и он не справится, передает дальше по цепочке. И так до последнего бойца». «Денис Иванович», — обратился с вопросом Платов. «А если и последний не сумеет добить?» «Тогда мне придется набирать новую группу диверсов». Жестко, без малейшего намека на шутку, ответил Денис. «Поехали». Выдержать 20-секундный шквал непрекращающихся ударов, да еще и на ограниченном пространстве, тяжело даже мастерам очень высокого уровня. Практически невозможно. На этом, собственно, и строилась нехитрая методика спецподразделений. Денис ломался на 4-м. «Стоп, бойцы! Следующим встает Платов, а остальные нападают». «Слушаюсь, шеф». Вытерев кровь с брови, кожа на перчатках была все-таки грубоватой. Он направился в душевую, но остановился, увидев в двери взволнованного чем-то Федьку. «Денис Иванович». В голосе верного помощника проскальзывали истеричные нотки, а взгляд был обречен отчаянным. «Денис Иванович», понизив голос до шепота, повторил он. «Юлия Васильевна пропала». Москва. 17 июля. 1897 год. Большой Гнездиковский переулок. Охранное отделение департамента полиции. Начальник московского охранного отделения, подполковник Мартынов, хмуро рассматривал сидящих перед ним посетителей. Одного из них, известного предпринимателя Рябушинского, он знал не понаслышке. 2 на его предприятиях арестовывали профессиональных агитаторов. Обычные малоприязненные отношения между жандармерией и купечеством в данном случае были забыты. Павел Михайлович был уважаем во многих ветвях власти. Почетное звание потомственного гражданина, выданное канцелярии его императорского величества, было лишним тому подтверждением. Второй молодой человек, хоть и обладал приятной наружностью, не понравился шефу охранки сразу. Точнее, не понравился холодный, слегка пренебрежительный взгляд. Именно так на Константина Петровича имел обыкновение смотреть директор департамента полиции. Но считаться приходилось и с этим юношей. В архиве отделения досье имелось на всех известных людей Российской империи. После взаимных обязательных приветствий разговор начал именно молодой человек. И начал с весьма неприятного вопроса. «Почему дело находится в ведении охранного отделения, а не полицейского сыска?» Полковник чертыхнулся про себя. Еще и этих не хватало для полного счастья. Вчера вечером была неприятная беседа с извечными конкурентами в синих мундирах, губернским управлением жандармерии. Дело представлялось громким, и охотников за лаврами было предостаточно. «Потому что в карете была обнаружена записка против имперского содержания». Помимо фразы «смерть самодержавию», записка содержала ряд нецензурных выражений в адрес монаршей особы, поэтому показывать ее посетителям он не собирался. «И что удалось выяснить на сегодняшний день?» Это начинало походить на допрос. Мартынову очень хотелось поставить молодого господина Черникова на место, но приходилось помнить и об утреннем телефонном разговоре с канцелярией московского оберполисмейстера. Давление было нешуточным. Требовали скорейшего расследования дела. И настоятельно просили. А просьба такого уровня равносильна приказу со всей почтительностью отнестись к родственникам похищенной, К последним был причислен и Денис. Светская хроника столичных и московских газет взахлеб обсуждала предстоящую помолвку богатой наследницы и восходящей звезды финансового мира. «Константин Петрович, голубчик», – вмешался Рябушинский, почувствовав несколько напряженную атмосферу. «Поймите нас правильно. Мы очень волнуемся за судьбу Юленьки». «Я все понимаю, Павел Михайлович», – попытался добавить сочувствие в голосе шеф охранки. «Мы делаем все возможное. И поверьте, обязательно найдем похитителей». «Вы так и не ответили, господин полковник. Есть ли хоть какая-то информация?» Стереотипы, намертво вбитые в голову еще советской пропагандой, сказывались и здесь. Никакого уважения к охранному ведомству Денис не испытывал, поэтому он и не старался быть любезным. «Есть кое-какие зацепки», – неохотно ответил Мартынов. «Но даже принимая во внимание ваше состояние, рассказать, увы, ничего не могу. Расследование проводится в глубочайшей тайне». «Господин полковник!» В дверь просунулся адъютант шефа охранки, молодой поручик с щегольскими усиками. «Кучер пришел в сознание». «Выезжаем», – лаконично ответил тот, поднимаясь со стула. «И позови Сидельникова». Допрос важного свидетеля, начальник охранного отделения, решил провести самолично. «Мы едем с вами». Как и любой житель 21-го столетия, Денис прекрасно разбирался в трех вещах – политике, футболе и детективном расследовании уголовных преступлений. Иногда занимался и финансами. Рослая гнедая лошадь, запряженная выездной экипаж шефа московской охранки, нетерпеливо фыркала и била копытом по мостовой. Молодцеватый вахмистр лихо вскочил в козлы в ожидании своего начальства. Рябушинский, сославшись на плохое самочувствие, уехал домой, и в больницу направились втроем. Подполковник захватил с собой своего заместителя по сыскной части, коллежского асессора Сидельникова. В двухместную коляску уместились с трудом. Пришлось потесниться. Едва тронулись в путь, как Денис задал первый вопрос. «Есть какая-нибудь информация о выкупе?» «Вечером того же дня преступники телефонировали в особняк и передали, что требования объявят через неделю». Голос подполковника звучал сухо и неприязненно. Продолжающийся допрос его нервировал. «Подробности похищения установили?» Денису было наплевать на переживания московского жандарма. Его больше волновала судьба любимой. «Двое нападавших выдернули ее из собственного экипажа и скрылись в проходных дворах. Скорее всего, их там поджидала повозка. Кучер пытался оказать сопротивление, но ему проломили голову рукоятью револьвера». «Где это произошло и когда?» Вместо шефа охранки ответил ветеран уголовного сыска. Крепкий 40-летний мужчина с цепким взглядом насмешливых карих глаз. В его голосе слышалось сочувствие к молодому человеку. Коллежский асессор охотно пояснил. «Средь бела дня. В полуверсте от Тверского бульвара. Несколько минут ходьбы до резиденции московского оберполисмейстера и губернского управления жандармерии». Мрачный подполковник дополнил его ответ. «Похищение было дерзким и эффективным. Свидетелей много, но внятного описания они дать не могут». «Значит, кучер – последняя надежда?» Шеф охранки молча кивнул головой и отвернулся в сторону. «С какого номера был сделан звонок? Установили?» Коляска неожиданно подпрыгнула на кочке, и Денис едва не прикусил себе язык. Рядом чертыхался Сидельников, потирая ушибленный локоть. «Иван, не дрова везешь, за дорогой смотри!» – прикрикнул подполковник на ездового. «Виноват, ваше благородие!» – раздался сконфуженный голос вахмистра. «Еще вчера этой колдобины не было!» Денис вопросительно посмотрел на сыскаря. Ответа на последний вопрос он так и не получил. «Номер 1167. Телефонный аппарат доходного дома, что на Чистых прудах. Более 100 жильцов. И все разговаривают с вестибюля. Могли и посторонние зайти с улицы». Коллежский асессор взглянул на молодого человека с интересом. Уголовный розыск эту версию отработал в первую очередь. «А если установить тайное наблюдение?» «Невозможно никак. Помещение маленькое. Спрятаться негде». Экипаж сделал резкий поворот, и собеседники повалились друг на друга. Шеф охранки разъяренно заорал. «Чтоб тебя черти в аду поджарили! Будешь у меня на конюшне дежурить!» Не вслушиваясь в оправдательный лепет ездового, Денис продолжал наседать на начальника розыска. «Может, вахтера поменять? Или наказать ему, чтоб подслушивал?» «Поменять вахтера на филера можно. Но преступник сразу же насторожится, увидев новое лицо. Глуховатый он к тому же. Толка не будет никакого». «А если установить?» Денис оборвал себя на полуслове. Технологию следующего столетия, пришедшую на ум, разглашать не стоило. Москва. 18 июля. 1897 год. Страстной бульвар. Екатерининская больница. Бородатый мужик с перебинтованной головой и багрово-фиолетовыми оттенками вокруг узких щелочек глаз говорил с трудом. Чтобы расслышать едва слышную речь, приходилось наклоняться к изголовью больничной кровати. «Уголовники это были, ваше превосходительство. Никакие не анархисты». Любой чиновник высокого ранга ассоциировался у него с генеральским чином. Мартынов нахмурился. В первоначальную версию следствия, где фигурировали подпольщики, это не укладывалось. «Почему ты решил, что это были уголовники?» «Да я на них, ваше высокоблагородие, насмотрелся у себя в Сибири. У нас там ссыльных много было». Свидетель закашлялся и потянулся за стаканом с водой, стоящим на прикроватной тумбочке. Сделав шумный глоток, он продолжил. «Разные попадались. И уголовные, и политические. У меня глаз наметанный. Не сумлевайтесь». Шеф московской охранки задумался. Дело нравилось ему все меньше и меньше. Во-первых, сам факт того, что похитители передвинули переговоры на неделю, настораживал. Киднеппинг, перебравшись через океан, еще не получил широкого распространения в отечественном уголовном мире, но некоторый опыт у охранного отделения уже был. Время в данном случае работало против налетчиков. Полицейский розыск в любой момент мог потянуть за ниточку. Бесследных преступлений не бывает. Эту азбучную истину знала каждая из противоборствующих сторон. Во-вторых, попытка замаскировать уголовное преступление политической окраской в практике воровского мира встречалась крайне редко. И в-третьих, многолетний опыт сыскаря и безошибочная интуиция подсказывали начальнику московской жандармской охранки, что дело не так просто, как выглядит на первый взгляд. Была в нем какая-то каверза. Единственным положительным моментом было то, что осведомительная сеть отделения среди уголовной братьи была намного обширнее, чем в политическом подполье. «Ну, описать ты их сможешь?» – вмешался в допрос Денис. «Ну, а что их описывать, ваше высокородие?» – пожал плечами кучер, тут же поморщившись от боли. «Люди как люди. Голова, две руки, две ноги. Одеты были во что? Может быть, шрамы у них имелись, родинки приметные, татуировки?» Подключившийся к процессу заместитель по розыску спрашивал медленно и отчетливо, давая возможность свидетелю обдумать каждый вопрос. «Да не упомню я ничего, господин хороший», – смущенно ответил кучер. «Как по голове шандарахнули, всю память я отшибло». Больше ничего интересного добиться не удалось. В задумчивом молчании, покинув госпиталь, разговор возобновили на свежем воздухе, в тенистой аллее прилегающего переулка. «Какие следующие действия планируете, Константин Петрович?» Денис задал вопрос ровным, холодным тоном, стараясь не высказывать ни словом, ни жестом своего неприязненного отношения. «Позвольте мне, господин Черников, самому отвечать за свои дальнейшие шаги. Перед вами я больше отчитываться не намерен». Раздражение, копившееся весь день у жандармского подполковника, наконец-то вырвалось наружу. Стоявший рядом коллежский асессор с безучастным видом наблюдал за стайкой синиц, словно происходящее не имело к нему никакого отношения. «А теперь послушайте меня, господин начальник охранного отделения. Если вы выйдете на след преступников и решите произвести захват, не поставив при этом меня в известность, то я вам настоятельно советую этого не делать. И если с головы Юлии упадет хоть малейший волосок, то у вас, подполковник, появится личный враг». Жесткие зеленые глаза внезапно потемнели. И от этого резко похолодевшего взгляда подполковнику сделалось неуютно. Битому полицейскому волкодаву, в молодости не раз бравшему в одиночку вооруженных налетчиков, почему-то не захотелось иметь среди личных врагов молодого человека. Наплевательски относившийся к угрозам свой адрес со стороны уголовных и политических элементов, подполковник почувствовал, что это не угроза. Это обещание, которое господин Черников непременно исполнит. Поэтому, молча кивнув головой, он направился к своему экипажу, поджидавшему его у конца аллеи. Денис постоял несколько минут, раздумывая, куда двинуться дальше. В гостиницу, где он поселил свою боевую группу, смысла идти не было. Слишком малый объем информации не предполагал пока никаких активных действий. Ерофеев, отправленный в свободный поиск, обещал вернуться ближе к вечеру. Город для него был чужой, и собственных осведомителей здесь он не имел. Чтобы начать расследование, отставной пристав решил пробежаться по старым друзьям из полицейского сыска. Решив, что стоит в спокойной обстановке еще раз расспросить Павла Михайловича, молодой человек свистнул проезжавшего мимо извозчика и направился на Малую Никитскую. В особняке на диванном столике роскошного вестибюля лежала срочная депеша, подписанная верным помощником. Текст телеграммы был лаконичен. «На банк началась атака». Империя нанесла ответный удар. Глава 11. США. Пентагон. 15 апреля 2009 год. Председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Малин обеспокоен ухудшением ситуации в Афганистане. все более изощренными действиями боевиков из движения «Талибан» и возросшими потерями американской армии. The National Interest, США. Москва. 19 июля 1897 год. Малая Никитская. Частный особняк. Головоломка начинала складываться. Ответной атаки следовало ожидать, и ее ждали. Мир, где вращаются огромные суммы, не прощает ошибок. Денис ошибся, но вековой опыт будущего был неплохим помощником. Все необходимые меры приняты. Все защитные схемы расписаны до мелочей. Финансовые войны сродни уличным дракам. Бей первым и добивай, не давая возможности сопернику подняться. Непреложные истины, действенные во многих жизненных ситуациях. Дал противнику прийти в себя, жди обратку. Денис был к этому готов. Торговый дом не был акционерным обществом. И с этой стороны угроз не опасались. Слабым звеном оставался банк и руководство. В его отсутствии бразды правления достались неопытному Хвостову. Сделать уже ничего было нельзя. Оставалось только ждать. Если же захватчик окажется сильней, решение в этом случае было простым. Банков много, Юлька одна. Тот, кто начал атаку и был заказчиком похищения. В этом Денис уже не сомневался. Но ошибку совершил не только он. Противник также оказался небезупречен. Был сделан хороший ход, и мозговой центр обороняющихся оказался вдали от места основной баталии. Но не стоило трогать Юльку. Теперь у Дениса появился личный интерес. Москва. 19 июля 1897 год. Павловская улица. Частные номера. В просторной зале двухместного гостиничного люкса, где разместились Ерофеев и Платов, шло оперативное совещание. Долгая беседа с Павлом Михайловичем разыскных плодов не принесла. От московского охранного отделения известий тоже не было, и оставалось надеяться только на собственные силы. «Докладывай, Степан Савельевич, что удалось узнать?» Денис кивнул своему главному детективу, уже привычно что-то рисуя во время раздумий. В этот раз выходила фантастическая зверушка. «Собственно, докладывать особо нечего», – ответил отставной пристав. «В Москве есть три банды, занимающиеся этим промыслом. Мытищинских взял месяц назад жандармский сыск из городской управы. Замоскворецкое кодло отбыло на гастроли, по слухам, но источник надежный. Голицынские как в воду канули». «Почему голицынские?» – заинтересовался Денис. «Они из коллег, что в больнице княжеской милостынью попрошайничают, дань собирают», – пояснил Ерофеев. Молодой человек задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Может, стоит сосредоточиться на их поиске? Твои товарищи от подработки не откажутся?» С этими словами он вытащил из внутреннего кармана пиджака пачку ассигнаций и протянул ее сыщику. Во многих вещах Денис до сих пор мыслил категориями 21-го столетия. Ерофеев смущенно замялся и осторожно сказал. «Жалование у них, конечно, невеликое. Да только они и так готовы расстараться». С трудом сформулировав дипломатичный ответ, он не стал объяснять своему шефу, что старая полицейская дружба весит больше, чем денежный куш. Свой промах Денис понял моментально. Встав из-за стола, он подошел к окну и, выдержав небольшую паузу, твердым голосом произнес. «Степан Савельевич, мы не подношение им даем, а просим помочь, свободное от службы время. Любой труд требует вознаграждения». Софистика входила в число обязательных дисциплин для переговорщика еще в той жизни. «Ну, ежели так, то тогда оно, конечно же», – выдал лингвистически выверенную фразу окончательно растерявшийся сыщик. «Мы завсегда в лепешку расшибемся». «Вот и отработай это направление до конца», – подытожил Денис. «И в расходах не ограничивайся». «А у тебя, Павел Антонович», – обратился он к штабс-капитану, – «есть что новенького?» Идея, пришедшая в голову молодому человеку во время поездки в карете с шефом охранки, для осуществления требовала либо хороших знакомых, либо банального подкупа. Отставной офицер российской армии, отправленный на выполнение столь ответственного задания, опыта в мздоимстве не имел. Хорошие знакомые в нужном ведомстве тоже отсутствовали. Поэтому он лишь смущенно развел руками. «Денис Иванович, они все-таки к Министерству внутренних дел относятся. Опасаются». «Ладно, это я возьму на себя», после некоторого раздумья сказал Денис. «А ты, Павел Антонович, поступаешь в распоряжение Ерофеева. Если выйдете на след банды, поможешь провести разъяснительную беседу». «Слушаюсь», – отрапортовал повеселевший Платов. «Это мы с превеликим удовольствием». Умение быстро и качественно разговорить языка было неотъемлемой частью подготовки пластунов, в отличие от непривычных для боевого офицера заданий по подкупу должностных лиц. Денис взял со стола внушительных размеров нож, неизвестным образом здесь оказавшийся, и быстрым движением прокрутил его в руке. Взгляд его сделался тяжелым и злым. Внимательно посмотрев на своих подчиненных, он жестко произнес: «Если во время беседы эти твари пострадают, упрекать я вас не стану». Штабс-капитан с сыщиком обменялись понимающими взглядами. Ерофеев быстро сменил тему разговора. «Денис Иванович, а в столице как дела?» «В столице?» – задумчиво переспросил тот. «В столице пока что все по плану». Из ежечасных пространных петербургских депеш было ясно, что начальный этап атаки неизвестного широкой публике рейдера захлебнулся. Противник, особо не изощряясь, перенял тактику захвата у торгового дома. Первым действием он убрал из столицы Дениса. Затем через подкупленных газетчиков разместил статьи о плачевном состоянии дел первого купеческого банка, в результате чего в кассы потянулись толпы вкладчиков. Защитные действия также не отличались особыми изысками. Две заранее открытые кредитные линии в крупных столичных банках позволили справиться с истеричным наплывом вкладчиков. Более того, во всех отделениях первого купеческого появились объявления, что режим работы касс продлен до полуночи. Напуганные вкладчики, без проблем закрыв свои депозитные счета, уже через два дня робкими ручейками потянулись обратно. Установилось шаткое равновесие, которое Денис планировал нарушить завершающим аккордом. Следующие действия противника читались легко. Все это было бы неплохо, но главным оставалось освобождение Юльки. Для этого требовалось ее найти. Денис очнулся от раздумий и отдал команду своим бойцам. «Все, братцы, пора приниматься за дело». Перед уходом он взглянул на очередное свое машинальное творение. На белом листе бумаги рыцарь в черных доспехах, отдаленно напоминающий самого Творца, истреблял двурогое панцирное чудище. Истреблял явно не рыцарским способом. Отломив собственный рог чудища, он производил действие, которое в старину именовалось «сажанием на кол». Будущие современники Дениса назвали бы это по-другому. Петербург, 23 июля, 12:00. Штаб-квартира Каспийского товарищества. Рыхлый веснушчатый кулак с грохотом опустился на лакированную поверхность стола из дорогого канадского дуба. «Откуда у них деньги?» Широкоплечий собеседник не дрогнул и ответил спокойным тоном. «Скорее всего, создали запас». «Насколько упал курс?» Блеклые глаза пылали неподдельной яростью. «На 30%. «Начинайте скупку. Они не справятся». Согласно кивнув, высокий мужчина вышел за дверь. Москва, 23 июля. 1897 год, 15:00. Центральная телефонная станция. Сонечка привычно рыдала на своем рабочем месте. Нет, не из-за принца. Принца она дождалась. Он прискакал на вороном коне, запряженном выездные дрожки столичной инспекции управления телеграфов и почт. И место было другим. Не облезлый стол одного из телеграфных узлов столицы, а отдельный кабинет помощника управляющего коммутаторной станции. Когда ее принца с повышением перевели в Москву, телеграфная барышня уехала вместе с ним. А слезы проливались от любви. Такой, что перехватывало дух, и сердце начинало испуганно дрожать от переполнявших его чувств. Любви, про которую не пишут даже в замечательных книгах с яркими обложками, которые она покупала в солидных букинистических магазинах. В лавке старьевщиков госпожа Лисовская больше не заходила. Она так обрадовалась за молодого господина зелеными глазами, когда узнала, что он дождался свою принцессу, и разрыдалась, узнав о случившейся трагедии. Нет, Сонечка обязательно ему поможет. Пусть ее уволят, но она сделает все, о чем ее попросил этот несчастный господин. Коммутаторная принцесса вздохнула и вытерла слезы вместе с дорогой французской тушью. Надо напоить чаем ее подопечного, и от булочек он не должен отказаться, она сама их пекла. Интересно, когда он кушает, как пришел на смену, так и сидит в уголочке, не пошелохнувшись. И второй такой же. Откуда только такие берутся? Отставной унтер-офицер Шабанеев, один из бойцов Дениса, не испытывал никаких неудобств от долгого ожидания. В пластунах, а позднее в охотничьей команде, засады случались и более продолжительные, и в намного худших условиях. Поэтому он просто ждал, слегка прикрыв глаза, в полностью расслабленной позе. И к любовным романам он был равнодушен. Он вообще плохо читал. По слогам. Поэтому полученную инструкцию он просто зазубрил. Унтер-офицер был одним из первых, кто услышал в этом мире термин «прослушка». Петербург, 23 июля, 1897 год, 12:30. Резиденция торгового дома Черников и сын. Федька быстрым шагом зашел в кабинет. На привычном месте шефа сегодня восседал исполняющий обязанности главы торгового дома Михаил Хвостов. Доклад был кратким. «Они начали!» Молодой помощник четко усвоил лаконичную манеру общения во время пиковых ситуаций. «Деньги успели перевести?» Предварительные расчеты оказались ошибочными. Кредитных средств едва хватило на панические выплаты вкладчикам. Последние дни прошли в лихорадочном поиске. Но желающих выдать суду пошатнувшемуся банку было немного. «С утра поступили!» Средства нужны были для выкупа собственных акций. Другого способа противостоять недружественному поглощению не существовало. «Думаешь, хватит?» Вместо ответа Федька неопределенно пожал плечами. Мишка тяжело вздохнул. Ситуация была угрожающей. Торговый дом мог лишиться собственного банка в ближайшие часы. Но отступать было уже поздно. «Начинаем скупку. Отдай команду Либману». Вихрастый сорванец молча кивнул и стремительно покинул кабинет. Москва, 23 июля, 1897 год, 17:00. Малая Никитская, особняк Рябушинских. Истекал седьмой день, обозначенный похитителями. Когда напряженно ждешь неизбежного события, оно все равно приходит внезапно. Резкая трель телефонного аппарата, установленного в личном кабинете Рябушинского, заставила всех вздрогнуть. Денис снял изогнутую трубку параллельного телефона одновременно с хозяином. «Алло, центральная. Номер 1122. Дом Рябушинских?» Громкий бас настенных курантов ударил по взведенным нервам. «Да», – неожиданно охрипнув, коротко ответил Павел Михайлович. «Вам вызов. Ожидайте». Голос пропал, и осталось только тихое потрескивание. Несколько томительных секунд, и в трубке раздался мужской голос с развязанными, протяжными блатными интонациями. «Алло, кто на проводе?» Денис положил руку на плечо напряженному хозяину. Ответ прозвучал по полной форме. «Рябушинский, Павел Михайлович». «Слухай сюда, дядя. Твоя племянница у нас. И пока с ней все в порядке. Пока». Последовала небольшая пауза, дающая жертвам представить возможный последующий ужас. Ерофеев поднялся с дивана и подошел поближе к телефонному аппарату. «Завтра к вечеру ты должен будешь собрать миллион золотыми. Дополнительные инструкции получишь в обед», – уточнил блатной голос. Связь оборвалась. Последнюю фразу невидимый собеседник явно прочитал по бумажке. Теперь предстояло только ждать, получится или нет. Через 10 минут раздался еще один звонок. Платов достал из-за пояса револьвер и прокрутил барабан. Денис нетерпеливо схватил трубку телефонного аппарата. «Денис Иванович!» Голос Шабанеева был едва узнаваем из-за усилившихся помех. «Есть! Они через час встречаются. Записывайте адрес. Садовая, 38 бис, квартира 50». Бывают же такие совпадения. Но не это сейчас занимало Дениса. Главное, что расчет полностью оправдался. Расчет на то, что ведущий переговоров о выкупе тут же перезвонит своим сообщникам, доложить о выполненном задании, и позвонит именно туда, где находится Юлия. И было абсолютно без разницы, откуда он звонит, важно куда. Как выяснилось позднее, старый сыщик Мартынов оказался прав. Из вестибюля доходного дома преступники звонили, просто зайдя с улицы. В этот раз звонок был сделан из ресторана. «По коням, братцы!» – закричал Денис, не сдерживая эмоций. «Время пошло!» Метафорическая для будущих современников фраза в этой действительности была исполнена буквально. Две конные упряжки с вооруженной боевой группой неслись по Москве, не обращая внимания на возмущенные свистки городовых и бросающихся в панике из-под колес пешеходов. Петербург, 23 июля, 1897 год, 17:15, штаб-квартира Каспийского товарищества. «Откуда у них деньги?» От истошного вопля, сорвавшегося в тонкую визгливую ноту, звенели оконные стекла. «Кредиты». Короткий ответ прозвучал невозмутимо. «Продолжайте скупку». «Бесполезно. Слишком высокий курс». «Какая разница?» «У нас не хватит средств». Неожиданно молодой человек успокоился. Тон, которым он обратился к высокому мужчине, был ровным и угрожающим. Париж будешь докладывать сам». Рейдерская атака по захвату первого купеческого банка была провалена полностью. Москва. 23 июля 1897 год. 17:45. Улица Садовая, 38 бис. «Лежать, суки! Всех урою! Лежать, сказал! Работает ОМОН!» Классическая киношная фраза вместе с выбитой дверью и двойкой бойцов, залетевших через разбитые оконные проемы, возымела столь же классическое действие. Деморализованная банда похитителей была обезоружена за считанные секунды. Через сиротливо ощерившийся дверной проем тут же ворвалась страшная пятерка в полосато-черной раскраске будущих групп антитеррора, и на будущих каторжан уставились угрожающие револьверные зрачки. «Где девушка? Отвечай быстро, тварь!» Выбитые железные фиксы и отбитые почки всегда были неизбежными издержками профессии ловцов удачи. «Лежать, блядь! Говори, сука, когда спрашивают!» Нестерпимая боль в детородных органах и кровавая пена в захлебывающейся от вопля глотке не способствует разговорчивости. Отставной штабс-капитан наблюдал за допросом с безразличием. Преподавание основ юриспруденции в области защиты прав человека в пластунских бригадах как-то не приживалось. В охотничьих командах, впрочем, тоже. «Колись, ублюдок! Открой пасть и отвечай!» Сломанные ребра и съежившаяся от удара до размеров теннисного мяча печень также не помогают в выборе нужных слов. Ерофеев, в чьи ближайшие планы не входило участие в заседаниях попечительского совета пансиона благородных девиц, не обращал никакого внимания на происходящее. Но в отличие от своего непосредственного начальства, контроль над ситуацией не терял. Уже через минуту он выводил плачущую, счастливую Юльку из дальней комнаты. «Почему ты так долго не приходил?» От любимых глаз не хотелось отрываться ни на мгновение. Денис гладил по голове уютно устроившуюся у него на плече девушку, нежно ловя губами капельки слез. «С тобой хорошо обращались?» Неизбежный в таких ситуациях вопрос, в разные времена вызывающий различные реакции. Юлька реагировала безмятежно. «Конечно. Мне кажется, они тебя боялись». Денис недобро улыбнулся. «Сейчас я еще раз их напугаю». «Нет, не надо. Не уходи», шепотом попросила девушка. «Мне так хорошо, когда ты рядом. А было страшно, чтобы у них селезенка лопнула». Последнюю фразу Юлия добавила, мило при этом покраснев. Ругательство в устах барышни 19-го столетия было непривычным. «Одно твое слово, маленькое, и у них лопнет все». Бамс! Лопнуло. Переполненный, насыщенный сложно-химическими гормонами кровью мозг моментально сложил мозаику, вычленив из множества ключевое слово. Лопнуло. Проблема, над которой ломал голову последние месяцы Денис, разрешилась красивой и изящной своей гениальной простоте комбинацией. «Войны не будет!» Он подхватил любимую на руки и закружил по комнате. «Юлька, ты чудо!» Москва. 7 августа. 1897 год. Малая Никитская. Особняк Рябушинских. Свадьбу сыграли через 2 недели. И Павел Михайлович, и Юлия активно этому противились. Нужно было разослать пригласительные гостям, организовать все необходимые мероприятия. И, в общем, процесс длительный, затратный и сложный. Но Денис был непреклонен. В столице накопилась масса неотложных дел, и его присутствие было обязательным. Оставлять Юльку в Москве после случившегося он не хотел. О том, чтобы просто забрать ее с собой, не могло быть и речи. Нравы этого столетия сильно отличались от будущей действительности. Но, как это часто бывает, то, что делается в спешке, получается гораздо лучше. Торжественное венчание в соборе, шумное праздничное гуляние в Астории, нескончаемые поздравления от немногочисленных, не более сотни гостей и удалые катания на тройках с бубенцами. Все как всегда. Как только официальные церемонии были закончены, не мешкая тронулись в путь. Столица уже заждалась. Под прощальное напутствие всплакнувшего Павла Михайловича счастливые и усталые молодожены поднялись в вагон Петербургского экспресса. Глава 12. США. 15 апреля. 2009 год. Российские хакеры превратили обычные программы компании Microsoft в кибернетическое оружие, а также наладили взаимодействие на популярных сайтах, базирующихся в США социальных сетей, таких как Twitter и Facebook, чтобы координировать атаки на грузинские сайты. Эти обстоятельства выяснила организация под названием US Cyber Consequences Unit, которая занимается анализом последствий кибернападений. The Wall Street Journal, США. Петербург, 10 августа. 1897 год. Невский проспект. Доходный дом. Юлия активно готовилась к званому ужину. Буквально по приезду пришло приглашение от министра финансов Российской империи господина Витта. Оно оказалось неожиданным. Денис еще не сталкивался ни с кем из высшей власти. Пришлось давать задания своим пока еще немногочисленным агентам, чтобы узнать причину проявленной любезности. В письме, доставленном курьером, было сказано, что ужин неофициальный, мундиры и регалии не обязательны. Спутницы также вольны в выборе туалета. Молодой человек отличал неофициальный ужин от официального примерно так же, как папуасов северо-западного африканского побережья от их сородичей в бразильских джунглях. Поэтому и не ломал голову. Оказалось, не все так просто. «Пойми же, наконец», – доказывала ему Юлия. «Тебе обязательно нужен фрак». «Почему я не могу пойти в обычном костюме?» – делал вялые попытки отбиться Денис. «Этим ты выкажешь неуважение к хозяину», – терпеливо, как маленькому ребенку, объясняла девушка. «Ужин объявляется неофициальным для создания домашней раскрепощенной атмосферы. Не более того». «Ну и фрак с ним. Надо так надо. Деваться некуда». Пришлось терпеливо сносить бесконечные обмеры, примерки, подгоны. Но это было еще полбеды. Значительно сложнее обстояло дело с выбором вечернего наряда для самой Юлии. Главная проблема заключалась в том, что багаж с многочисленными нарядами девушки до сих пор еще не прибыл в столицу. Это было головной болью для Дениса уже второй день. Остальные трудности, финансовые и конкурентные, казались незначительной мелочью. Денис привычно, как он часто делал в минуты рассеянности или задумчивости, рисовал карандашом неизвестно что. За неизвестное отвечала кисть живописца. Сам он в процессе творения участия не принимал. Было не до того. Все внимание отвлекала мечущаяся по комнате девушка. Обложившись многочисленными журналами, выкройками и еще какими-то непонятными для молодого человека предметами, она вела бесконечные телефонные переговоры с портными, модельерами и прочими деятелями от кутюр. Юлия выглядела расстроенной. У нее явно что-то не получалось. Даже недешевый подарок Дениса, элегантное ожерелье из черного малазийского жемчуга, редко пересыпанного ярко-алыми рубинами, вызвал у нее оживление на несколько недолгих минут. С периодичностью в час-полтора в комнату заходили посыльные с нескончаемыми образцами тканей, кружев и различных предметов декора женской одежды, о назначении которых можно было только догадываться. Из раздумий его вывел огорченный голос любимой и ласковые руки, обнявшие сзади за шею. «Дениска!» – плачущим голосом пожаловалась девушка. «Я ничего не могу подобрать!» Он просто ничего не успел ответить, потому что радостный визг, раздавшийся через мгновение, оглушил его на оба уха. Юлька с жадным интересом лихорадочно перебирала его рисунки. «Ты прелесть!» – наконец сообщила она ему, глядя влюбленными глазами. «Как ты только смог додуматься до такого?» Денис недоуменно пожал плечами. Несколько изображенных им женских силуэтов были одеты в обычные вечерние платья его эпохи. Простые классические строгие линии, облегающие фасоны, со слегка расклешенным низом, либо полностью зауженные. Еще с какими-то волнистыми финтифлюшками вокруг ворота. Названия им он просто не знал. Были модели и без них, но с небольшим вырезом до лопаток. Ни тебе декольте до пупка, ни открытой до самого «не хочу» спины. В общем, ничего особенного. «Может, тебе бросить свои финансы? Тебя любой модный журнал примет с распростертыми объятиями». Молодой человек вздохнул. «La femme» – она и через 100 лет останется «La femme». Так мало нужно для счастья. Петербург, 10 августа, 1897 год. Частная резиденция министра финансов. По традиции домашнего ужина хозяин появлялся позже остальных гостей, давая им возможность познакомиться друг с другом. Предполагалось, что это создаст непринужденную атмосферу. Атмосфера создаваться не желала. Виновницей данного казуса была Юлька. В обширной приемной зале министерской резиденции находилось немалое количество приглашенных, не менее 40 известных людей столицы, включая их спутниц. Только немногие прибыли без сопровождения противоположного пола. Все мужчины, а здесь избранница молодого человека оказалась абсолютно права, были одеты в строгие фраки. Их спутницы не радовали разнообразием палитр и являли собой блекло-серую полуофициозную массу. Лишь несколько молоденьких барышень выделялось на этом безликом фоне нежно-голубыми и беззаботно-белыми вечерними платьями. Женские наряды того времени отличались довольно большим разнообразием. Еще не ушли в прошлое корсеты, но уже становились привычными вызывающие платья с оголенной спиной и плечами. Из ветреного Парижа уже добралась бесстыжая мода на полупрозрачные туники, предполагающие полное отсутствие лифа. Таковых, впрочем, здесь не наблюдалось. Юлия сбросила накидку и предстала перед светской публикой в черном обтягивающем платье, подчеркивающем каждый изгиб изящной фигуры. При малейшем движении боковой разрез, поднимающийся до середины бедра, соблазнительно приоткрывал стройную ножку юной красавицы. Оживленные беседы гостей потихоньку стихали. Мужчины из-под тишка бросали жадные взгляды, а их спутницы, наоборот, брезгливо сощурившись, отворачивали взор. Две известные столичные модницы пребывали в полуобморочном состоянии, а редактор одного из женских журналов лихорадочно рисовал что-то в блокноте. Девушка беззаботно наслаждалась произведенным впечатлением, но Денис чувствовал себя неуютно под перекрестным огнем неравнодушных взглядов. Выручил подошедший хозяин, высокий, слегка полноватый мужчина с насмешливым взглядом проницательных глаз. Дружелюбно улыбнувшись, он крепко пожал протянутую руку. «Здравствуйте, молодой человек. Давно хотелось с вами познакомиться. И попрошу без чинов, по-домашнему». «Вечер добрый, Сергей Юльевич. Благодарю за столь любезное приглашение». Денис с интересом разглядывал могущественного чиновника. «Вы курите?» Министр достал серебряный портсигар и вопросительно взглянул на гостя. Молодой человек отрицательно покачал головой. «Может быть, пройдем на террасу?» – предложил Витте. «Побеседуем на свежем воздухе». Денис не возражал. Они вышли из душной залы и устроились в плетеных креслах под звездным небом. Здесь дышалось свободней, и свежий воздух слегка кружил голову. «У меня складывается впечатление, что вы нацелились на весь капитал империи». Вопрос прозвучал с легкой иронией, но глаза смотрели на собеседника внимательно и цепко. «Всех денег не заработаешь. Большую часть придется украсть». Витте заразительно рассмеялся. Достав из портсигара тонкую папироску, он прикурил и с видимым наслаждением затянулся ароматным дымом. Небольшое табачное облако повисло над головами. Выдержав небольшую паузу, продолжил. «Вы никогда не задумывались о том, чтобы перейти на государственную службу?» Денис серьезным и доверительным тоном поделился с ним. «У вас в помощниках сплошь и рядом мужчины. А я, знаете ли, привык видеть перед собой прекрасные женские лица». На этот раз министр смеялся намного дольше. Едва отдышавшись, он сказал. «Вы очень способный молодой человек. Скажу откровенно, я просто поражен вашими успехами». Денис сам не знал, что на него нашло. Возможно, сказалась некая нервозность. Или это давило ответственность за исход беседы. Но факт остается фактом. Он продолжал отвечать неуклюжими шутками. «Бессонница у меня, Сергей Юльевич. Вот и приходится работать даже по ночам». «Вот только методы у вас на грани, можно сказать». Прищуренный взор выстрелил жестким немым вопросом. Намек был более чем прозрачен. Кнут и пряник. Все как всегда. Денис, получив приглашение, представлял, о чем пойдет речь. Разведывательная сеть торгового дома расширялась хоть и не стремительно, но оставить без внимания всесильное финансовое ведомство не могла. Это было бы непростительной ошибкой. Но в планы Дениса предложение министра не укладывалось. Власть – штука заманчивая, но свободу действий она ограничивает. Существенно. Мысль о том, чтобы честно рассказать свою невероятную историю, была отринута сразу. Витте к числу мистиков не относился, и в лучшем случае принял бы его за слегка помешанного на оккультизме, в худшем – за афериста, так что этот вариант отпал сразу. После продолжительной паузы последовал уверенный и спокойный ответ. «У меня есть встречное предложение, господин министр». Витте одобрительно усмехнулся. «А я вас не ошибся, Денис Иванович. Зубастый вы волчонок». С легкой руки самарских мельников прозвище добралось и до столицы. Собственная разведка министра финансов работала не хуже. Еще один намек. «И в чем же оно заключается?» «Хотелось бы, чтобы экспорт нефти стал полностью российским», сделал ударение на последнем слове Денис. Сергей Юльевич задумался. Такая мысль посещала его неоднократно. Вот только возможностей для этого пока не было. Вспомнилась нашумевшая история, когда Каспийско-Черноморская нефтяная компания задерживала грузы российских нефтепромышленников. На экспортной железнодорожной ветке Баку-Тифлис-Батум скапливалось до 500-600 цистерн. Являясь фактически владельцами данного направления, Ротшильды платили штрафы за задержку, однако все перекрывалось монопольным экспортом керосина. В дело пришлось вмешаться лично императору. «И как вы себе это представляете?» – спросил министр, затягиваясь еще одной папироской. «Не исключаю, что мне понадобится ваша помощь, Сергей Юльевич», – честно признался Денис. «Но не сейчас. Позже». Предварительная пристрелка состоялась, но Денис не сомневался, что к разговору еще придется скоро вернуться. После легкого ужина гости вновь переместились в залу. На виновницу светского переполоха внимание уже обращали значительно меньше, поэтому можно было просто расслабиться в свое удовольствие. Отлучившись на несколько минут, он застал свою жену в окружении трех барышен, двух очаровательных близняшек, одетых в светлые воздушные платья, и дамы постарше, долговязой, с бескровными губами и пепельным хвостиком волос. Юлька делала страшные глаза, показывая на нее. Надо полагать, достала. Разговор шел о литературе. Незрачная дама сразу же набросилась на Дениса. «Скажите, господин Черников, какую книгу вы сейчас читаете?» Молодой человек в последнее время читал в основном донесения агентов, биржевые сводки и срочные телеграммы. Нужно было как-то выкручиваться. «К моему глубочайшему сожалению, возможностью такой обделен. При переезде была утеряна часть багажа, и в ней находилась вся библиотека». В глазах любимой прыгали веселые бесенята. Она уже представляла, что последует дальше. Очаровательные барышни одновременно поднесли ладошки к щекам. «Вся библиотека? Полностью?» спросила с непритворным ужасом поклонница литературы и нервно поправила очки. Денис утвердительно кивнул головой. В его голосе отчетливо прозвучала вселенская скорбь. «Все две книги. Одну я даже раскрасить не успел». Юлька прыснула первой. Через мгновение к ней охотно присоединились и юные сестрички. Экзальтированная дамочка успела им всем изрядно поднадоесть. Барышня-переросток оскорбленно взмахнула куцым хвостиком и молча удалилась с брезгливо поджатыми губами. «Денис, ну нельзя же так!» С легкой укоризной попеняла ему девушка. «Она же обиделась!» И тут же, заслышав звуки рояля, доносившиеся с другой половины, потащила его за собой. «Пойдем скорее, и помни, ты обещал!» Молодой человек вздохнул. Он и в самом деле обещал. Вчера Юлька выудила из него клятву, что он обязательно напишет новую песню и исполнит ее. Все это сопровождалось таким количеством поцелуев, нежных слов и других женских хитростей, что устоять он не смог. Дернул же его черт взяться за гитару в далеком уральском городке. Цыганский ансамбль в программу вечера не входил, поэтому гитарой разжиться не удалось. Пришлось одним пальцем стучать по клавишам, подбирая мотив, пока Юлька не кивнула. Усвоила. Освободив место для девушки за роялем, дождался вступительных аккордов и негромко запел. Плесените колдовства, хрустальный мрак бокала, в расплавленных свечах мерцают зеркала, напрасные слова, я выдохну устало, уже погас очаг, ты новый не зажгла. Напрасные слова, виньетка ложной сути, напрасные слова, нетрудно говорю, напрасные слова, уж вы не обессудьте, напрасные слова, я скоро догорю. Любимая смотрела нежным, восхищенным взглядом дурманящих черных глаз. Ради одного этого стоило побыть несколько минут в шкуре поп-звезды. Под рукоплескание гостей к нему подскочили близняшки и в два голоса защебетали. «Шарман, какой чудесный романс! Скажите, кто автор? Вы сами его написали?» Вчера вечером Денис долго вспоминал слова песни, исписав при этом несколько листов бумаги. Врать он не любил и честно признался. «Сам написал». Глава 13. 15 апреля, 2009 год. Словацкими сепаратистами был обстрелян кортеж венгерского президента Ласло Шайома, когда он направлялся в город Камарна, населенный преимущественно этническими венграми. The Financial Times, Великобритания. Петербург, 15 августа, 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. Если нефть королева, то Баку ее трон. Слова, которые скажет Уинстон Черчилль через несколько лет, Денис помнил четко. Идея, пришедшая на ум во время освобождения Юльки, была реализуема. Но, как и почти все гениальные озарения, требовала денег. Небольших. Не хватало всего каких-то 200-300 миллионов рублей. Точнее, просчитать не получалось. Проблема была в отсутствии вычислительной техники. Даже простейшее моделирование развития ситуации приходилось делать на коленке. О сложных алгоритмах оставалось только мечтать. Трудности были и с открытой информацией. Ближайший провайдер находился за сотню лет отсюда. Стоило определяться и со стратегией, но кроме нефти ничего в голову не приходило. Для крупных спекуляций на финансовых рынках пока не хватало средств, а инвестиции в промышленный сектор подразумевали долгую отдачу. Времени до начала русско-японской войны оставалось немного. Шеф торгово-банковского концерна недобро покосился на напольные часы «Мозер und Мозер», громогласно возвещающие гулким боем о начале трудового дня. Дождавшись последнего удара, он взял в руки бронзовый интерком и дважды позвонил, вызывая своего помощника. Федька словно ожидал под дверью и в кабинет вошел ровно через 3 секунды. «Вызывали, Денис Иванович?» По случаю жаркой погоды он сменил привычный темный костюм на ярко-алую рубашку. Довольная физиономия сорванца отливала в тон. Денис ошеломленно возрился на пунцовое чудо. «Ты куда это вырядился?» «Нравится, шеф?» – с гордостью спросил Федька. «Очень», – буркнул Денис. «Пригласи Ерофеева и Платова. И чаек организуй, покрепче». «Айн момент». Вихрастая голова исчезла в мгновение ока, словно ее и не было. Сотрудники, как дети, в первую очередь перенимают у старших не самые нужные вещи. У его подчиненных особым спросом пользовались витиеватые словосочетания, выдаваемые им в минуты неустойчивого душевного равновесия. Финансовые термины усваивались гораздо хуже. Денис пожал руки вошедшим сотрудникам и, еще раз покосившись на Федькин наряд, открыл совещание. «Итак, господа присяжные заседатели, спокойные денечки закончились. Начинаем настоящую работу. Первый вопрос к тебе, Федор. Аналитику по Каспийскому товарищу продолжаешь вести?» «Конечно, шеф», – слегка обиженным тоном ответил помощник. «У нас все как в аптеке». С нынешними аптеками, в отличие от их будущих порождений, Денису еще сталкиваться не приходилось, поэтому ответ пришлось принять на веру. «Ну и ладушки», – удовлетворенно кивнул он Федьке и повернулся к своему начальнику службы безопасности. «Степан Савельевич, докладывай, что накопал». Отставной полицейский, взяв в руки листок бумаги, неторопливо доложил. «Акционерное общество «Мазут». На балансе находится около 12% акций Каспийского. И акционерное общество «Апшерон» – 17%. Несмотря на смену розыскного профиля, лаконичность Ерофеева осталась прежней, поэтому Денису пришлось уточнять. «Открытое акционерное общество». «Так точно, Денис Иванович», – отрапортовал сыщик. «И то, и другое». Глава торгового дома поначалу даже слегка оторопел. Полученная информация не укладывалась в голове. Сделав небольшой глоток чая, он осторожно спросил. «Предприятия большие. Чем занимаются?» Тактика операции сформировалась моментально, и срочно требовались подробности. «Не очень. Мазут – мелкий транспортировщик нефти. Занимается подрядами на доставку от скважин до железной дороги. У «Апшерона» имеются механические мастерские по ремонту вагонов и лесопильный цех». Ерофеев достал папироску и вопросительно взглянул на шефа. На немой укор в глазах отреагировал тяжелым вздохом и захлопнул портсигар. Денис настойчиво продолжал допрос, не отвлекаясь на посторонние мелочи. «А где их акции торгуются? В Петербурге?» «Куда им до столицы?» – пренебрежительно махнул рукой Ерофеев. «На Бакинской товарной бирже котируются, но спроса на них практически никакого нет». Денис стремительно поднялся с кресла и нервно прошелся по кабинету. Его сотрудники с интересом наблюдали за ним. Наконец он остановился и возбужденно добавил свежую идиому в копилку своим подчиненным. «Это полный ушам своим, не верю». Верилось и в самом деле с трудом. Спрятать многомиллионный пакет акций на балансе пустышек с оборотом в лучшем случае в несколько десятков тысяч рублей с таким же успехом можно было припарковать современную авианосную флотилию на заросшем тиной колхозном пруду и попросить местного дядю Васю посторожить за бутылку. Но после некоторого раздумья Денис был вынужден признать эффективность незатейливого изыска защитного приема противника. Во-первых, отчетности по международным стандартам в этой эпохе еще не существовало. Нынешняя была примитивна и досконально проследить движение ценных бумаг просто не могла. Во-вторых, реестр акционеров даже в будущей современности обновлялся только один раз в год. Если акции в течение дня меняют нескольких владельцев, то справиться с таким учетом могут только компьютеризированные депозитарии. Всеобщий любимец профессиональных программистов еще не родился. И в-третьих, ничто не мешало Каспийскому в любой момент либо перед отчетностью, либо перед очередным ежегодным собранием перекинуть акции на свой бизнес. Кроме того, спрятанный пакет акций являлся неплохим резервом. В случае финансовых затруднений или удачной конъюнктуры его всегда можно продать на открытом рынке. Галерка в экстазе, в ложах рукоплещут. Инвесторы и спекулянты не любят, когда компании-владельцы держат в своих руках большую часть акций. Слишком малое пространство остается для игр и маневров, поэтому применяется нехитрая практика подставных компаний, чтобы создать ощущение свободного рынка. И главное, защититься от недружественного поглощения. Защитный прием Каспийского превосходно сработал во время предыдущей рейдерской атаки торгового дома, но в сути своей оказался слишком уязвимым. Но в этом нельзя винить его создателей. Они не могли учесть, что против них будет играть спекулянт, накопивший столетний опыт торговых войн. Да и слово «рейдер» в той эпохе ассоциировалось только с черным стягом на пиратских кораблях. Денис вспомнил, что первое упоминание об аналогичных приемах появилось только в 20-х годах следующего столетия. Каспийское товарищество серьезно опередило всех остальных участников биржевых войн. Термин «финансовая разведка» появился еще позже, и в этот раз противник переиграл сам себя. «Значит так, Степан Савельевич». Возбуждение еще не улеглось, но распоряжения были точными и отрывистыми. «Берешь свою команду и пулей летишь в Баку. Одного бойца поставишь дежурить на местный телеграф. Каждая минута будет на счету. Другой на бакинской бирже ждет команды. Твоя задача – наладить контакт с местной полицией. И как только получишь команду, сразу же начинаешь действовать. Сейчас срочно оформляй доверенность, инструкции получишь позже, в письменном виде». Охотничий азарт передался и бывшему полицейскому. Он машинально вытащил портсигар и нервно закурил папиросу. Денис только махнул рукой. Над столом повисло густое облако ароматного дыма. «А моя задача какая будет, Денис Иванович?» Бесстрастным тоном задал вопрос, молчавший до сих пор Платов. Денис тяжело вздохнул и пристально посмотрел на штабс-капитана. «Твоя задача, Павел Антонович, будет самой сложной». Очередной художественный шедевр главы торгово-банковского концерна изображал классический череп с перекрещенными костями. Надпись под рисунком, выполненная готическим стилем, была знакома каждому поклоннику мушкетерских романов. «А ля гер ком а ля гер». Батумский порт. 2 сентября. 1897 год. Южные ворота империи вошли в ее состав 20 лет назад. За этот короткий срок они стали основным распределительным узлом нефтяного экспорта. Сюда, по маршруту Баку, Тифлис, Батум, стекались сборные эшелоны нефтяных цистерн мелких предпринимателей. На суду, полученную от Каспийского, они покупали железнодорожные емкости, взамен поставляя нефть по бакинским ценам. 30-летняя нефтяная война начиналась именно здесь. Ротшильды, у которых финансовых проблем, связанных с колебанием цен на нефтяном рынке, не возникало, наживались на кризисах, скупая за бесценок независимые компании, находившиеся на грани банкротства. В частности, компания существенно расширилась во время голода и экономического спада 1891-1893 годов, когда цена на нефть-сырец упала в Баку с 8 до 1 копейки за пуд. Тогда была приобретена компания «Мазут». Нобели в этой ситуации воздерживались от приобретений, предпочитая строить новые нефтехранилища и скупать по дешевке сам продукт. Старый морской волк Эрик Олафсон пребывал в самом мерзком настроении. Причина была непонятна никому, в том числе и ему самому. Доставало всем, начиная от последнего такелажника и заканчивая старшим помощником. Тягучее, неприятное ощущение холодным ужом поднималось снизу его огромного живота и доходило до луженой глотки, непрерывно исторгающей сложносоставные изречения, без перевода понятные любому бродяге любого порта на любом океане. «Куда ж ты, прешься на лохане, на ветреной стороны?» Речь бородатого полиглота перемежалась английскими, французскими и русскими фразеологизмами. Но понимали его все, и свои, и чужие. «Внятно излагает!» Уважительно восхитился старый лоцман малого танкера, подходящего к борту нефтеналивного красавца «Мюрекс». «Сразу видно, дальних плаваний моряк». Небо, которое иначе как свинцовым назвать было нельзя, грозилось нагнать волну, которая усложнила бы и без того нелегкую перекачку нефти с малых судов в резервуары многотонного покорителя морей. Ветер поднимал брызги с поверхности моря и швырял их в измученные лица моряков. До окончания работ на рейде Батумского порта оставалось около 2 часов. Но отвратительное настроение капитана не улучшалось. «Кэп, у нас серьезные проблемы!» – взволнованным голосом сообщил подбежавший старпом. «Что там еще? Дьявол тебе в печенку!» Разъяренный Олафсон уже не говорил, а рычал, гневно взирая на своего помощника. Жесткие пальцы вцепились в бороду и, казалось, вот-вот выдерут ее без всякого сожаления. «Только что из русской полиции сообщили. Михаил арестован за драку с поножовщиной». Без опытного штурмана в плавание выходить нельзя. Это знал даже последний трактирщик в порту. Для второго штурмана это был первый дальний переход. К тому же морской устав запрещал выходить в море без сменщика. На несколько минут работы были приостановлены. Все завороженно слушали, как из известных каждому члену команды слов складывались новые неслыханные конструкции. «Есть какие-нибудь мысли?» Бородатый капитан окончательно выдохся и вопрос задал нормальным голосом. «Я уже связался с местным пароходством», расплылся в довольной улыбке старпом. «У них есть свободный штурман. С лицензией», уточнил Олафсон. «А как же, конечно, с ней. Только просили пассажира попутно прихватить до канала». Вопрос был задан не просто так. Случаи, когда из желания сэкономить владельцы судна нанимали кого-либо без лицензии, встречались. Но если происходили аварийные ситуации, то сразу же возникали проблемы со страховыми компаниями. Владельцем Мюрекса была транспортно-торговая компания Shell, и капитан экономить на лицензии не собирался. Практика попутных пассажиров не особо приветствовалась компаниями, но в данном случае отказать было нельзя. Уже через 3 часа на борт поднялся новый штурман в сопровождении попутчика. Солидного вида господин легко взошел по шаткому трапу и, слегка заикаясь, поздоровался с капитаном. Плавание проходило без происшествий. Гнетущее чувство морского бродяги потихоньку ослабло, и капитан спокойно занимался привычным делом. Маршрут был проложен еще с 1880 года, когда в Баку появился нынешний хозяин транспортной компании Маркус Самуэль. Речь тогда шла о захвате дальневосточного и индийского рынков, где безраздельно господствовал рокфеллеровский Standard Oil. Для этого требовалась дешевая российская нефть и короткий проход через Суэцкий канал, куда американцам проникнуть не удавалось. Акционеры канала опасались пожара на борту нефтеналивных судов. У ротшильдовского Каспийского товарищества имелась нефть и серьезное влияние на английское правительство. В итоге высокие договаривающиеся стороны ударили по рукам. Англичане выкупили контрольный пакет акций канала. Ротшильды предоставили нефть, а Маркус Самуэль – нефтеналивные танкеры, приспособленные для Суэцкого канала. Позициям американцев на мировом рынке был нанесен серьезный удар. Но все это не тревожило старого Эрика Олафсона. Он обо всем этом ничего не знал и знать не хотел. У него снова возникла проблема. Сошедший на берег вместе с пассажиром шкипер на борт судна так и не явился. Неприятное предчувствие вернулось с новой силой. «Где носит этого чертового русского?» – бушевал старый капитан, в ярости нарезая бесконечные круги по палубе. Экипаж испуганно шарахался в разные стороны, не желая попадаться под тяжелую руку своего босса. «Чтоб его дьявол морской к себе прибрал!» Вспоминать про морского дьявола во время плавания у всех моряков считалось дурным знаком. Старый Кэп в приметы не верил. «Хоть со дна морского вытащи нового штурмана!» Бледный старпом испуганно кивнул и бросился прочь, на поиски. Через 2 дня, 15 сентября 1897 года, при проходе через Суэцкий канал, в результате непроизвольного взрыва паровых машин, танкер затонул в самом неудобном для судоходства месте. Транзит, добытый с огромными усилиями, был приостановлен. Активы банкирского дома Ротшильдов, в одночасье лишившегося индийского и дальневосточного рынков, стремительно дешевели на всех мировых биржевых площадках. Практика нигерийских повстанцев 21-го столетия, взрывающих нефтепроводы всякий раз, когда падала цена на нефть, отлично сработала и в этой эпохе. В другую сторону. При кораблекрушении Мюрекса погибло 18 членов экипажа. Среди них был и старый морской волк Олафсон. Отправляя Платова на операцию, Денис забыл старую непреложную истину. Победителя на войне может и не быть, но трупы будут обязательно. Петербург, 16 сентября 1897 год, 10:45, штаб-квартира Каспийского товарищества. Настроение двух мужчин, беседующих в кабинете центральной резиденции, мрачным назвать было бы неправильно. Скорее, оно было убийственным. Срочная депеша, полученная сегодня утром, сухими телеграфными строчками извещала о потере самого короткого экспортного маршрута. Неизвестный противник, немедленно воспользовавшись ситуацией, начал массированную атаку на Петербургской бирже. С открытого рынка по любым ценам шла скупка бумаг Каспийского товарищества. Проблема усугублялась неожиданно возникшим дефицитом ликвидности. Затонувший Мюрекс вызвал обвал котировок не только на местном рынке, но и на европейских биржах. «Выяснили, кто?» «Неизвестно. Может быть, Нобели, может, Рокфеллер». «А Черников?» «Не исключено». «Париж недоволен. Не стоило заниматься уголовщиной». «Пусть у себя командуют. Здесь Россия, не Европа». «Падение сильное. Не получается взять кредит». «Не страшно. Акций для захвата на открытом рынке все равно не хватит». Любая война не терпит повторов в тактике. Финансовое не исключение. То, что хорошо получилось в первый раз, в следующем сражении представляет серьезную опасность. Так оно и вышло. Петербург, 16 сентября, 1897 год, 10:00. Резиденция торгового дома Черников и сын. Осень в этом году выдалась необычайно ранней. После недели непрекращающихся дождей выглянуло долгожданное солнце, и серые мостовые Петербурга сразу же раскрасились в яркие желто-красные цвета листопада. Спешащий на службу столичный житель с удовольствием подставлял лицо свежему ветерку, радуясь последним теплым денечкам. Исключение составляли дворники, с недовольным видом сметавшие листья в разноцветные кучи. Денис, полночи проворочившись без сна, заснул только под утро. Взглянув на часы, которые показывали половину десятого, резко поднялся с постели и торопливо стал собираться. В завершающий день основной операции он постыдным образом проспал. Выскочив из подъезда, на ходу накинул пальто и торопливым шагом направился в контору торгового дома. Когда он забежал в приемную, его уже нетерпеливо дожидался пританцовывающий Федька. Едва поприветствовав шефа, он тут же доложил. «Началось, Денис Иванович. Котировки Каспийского ушли на 30%. Глаза у него лихорадочно блестели, а правая рука беспрестанно поправляла непослушный чуб. «Сделай мне кофе», – коротко приказал Денис. «Со сливками?» «Лучше с лимоном». Пригубив из поданной чашки обжигающий горячий кофе, он на всякий случай уточнил. «Либман все инструкции получил». «Обижаете, шеф», – насупился помощник. «Телефонирует через каждые 15 минут». «Отправляй депешу Ерофееву и пусть пришлет подтверждение в получении». Телеграфная связь была самым слабым местом в планируемой операции, где все было расписано буквально по минутам. Малейший обрыв связи грозил непредсказуемыми последствиями. Приходилось рисковать, ничего не поделаешь, издержки столетия. «Будет исполнено, Денис Иванович». Краткую манеру ответов Федька перенял у своих старших товарищей. Через 3 часа он забежал в кабинет начальства с очередным докладом. «Котировки начали расти». «Сколько мы выкупили?» 26%. Начинаем высадку пассажиров?» «Нет, обойдемся без этого». Повторять прошлые ошибки Денису не хотелось. Переплаченные при этом суммы особо его не волновали. Цель того стоила. «Как дела у Ерофеева?» «Только что телефонировал. Операция закончена». «Передай Либману. Продолжаем скупку». Баку. 16 сентября. 1897 год. Джават Юсупов, маклер бакинской биржи, удовлетворенно потирал руки. Неудачное утро, начавшись падение котировок многих нефтепромышленных компаний, связанных с Каспийским, закончилось очень даже неплохо. Неизвестный покупатель, не торгуясь, выкупил все бумаги акционерных обществ «Мазут» и «Северокавказская», имевшихся на открытом рынке. Пакеты акций весили более 80% от общего числа выпущенных. В полдень того же дня группа Ерофеева при поддержке полицейских исправников производила смену собственников в вышеупомянутых компаниях. Требовалось не допустить передачи пакетов акций Каспийского, числившихся на балансе подставных акционерных обществ. Зачем тратить огромные суммы и затевать многоходовые комбинации, если можно просто купить сами компании пустышки, за рубь с полтиной, со всем их имуществом, включающим и треть пакета всех акций Каспийского? Остальные бумаги были выкуплены на открытых торгах Санкт-Петербургской биржи. В этот раз торговый дом Черников и сын ошибок не допустил. К концу дня на его балансе находилось более 2/3 акций Каспийского товарищества. В короне торгового банковского концерна засверкал новый камушек из черного золота. Глава 14. Москва. 15 апреля. 2009 год. Президент США Кондолиза Райс прибыла с визитом в столицу нашей Родины. Первый канал. Россия. Петербург. 14 октября. 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. В конторе торгового дома царил переполох. После месячного отсутствия 10-часовым скором прибывал шеф. Наводился марафет. Сотрудники лихорадочно дописывали отчеты. И даже всеобщая любимица, неизвестно откуда приблудившаяся кошка, не путалась, как обычно, под ногами, а спокойно лежала у входа, ждала. Маньки облигации, непонятное прозвище дал лично шеф, беспокоиться было не о чем. В уверенном ей хозяйстве мышей не наблюдалось. Крысы были не в ее епархии. За них отвечало ведомство Ерофеева. Первая красавица концерна, после Юлии Васильевны, естественно, помощник старшего бухгалтера Мария Кшиштовская, резала мелкими дольками лимон и укладывала на блюдо возле бокала с коньяком, любимого шефом напитка шустовского производства. В общем, все как обычно. В любой конторе любой эпохи. «Федор, ты отчет по французским казначейкам не видел?» В приемной забежал вечно куда-то спешащий Хвостов. «Нигде найти не могу. Это таксист спер». Самой серьезной миной, на какую только был способен, ответил молодой помощник главы концерна. «Мне его рожа сразу не понравилась». Оба радостно заржали. Шутка была в ходу уже второй месяц и пока еще не приелась. Хотя кто такой таксист, ни тот, ни другой не знали. У шефа спрашивать было бесполезно. Либо еще более непонятно отшутиться, либо, если попадешь под горячую руку, узнаешь какое-нибудь новое выражение. «Надо в кабинете посмотреть у Дениса Ивановича. Могли на стол положить». Договорить Федьке не дали. В открытую дверь заглянула Мария и радостно сообщила. «Едут». После рейдерского захвата Каспийского добавилось множество хлопот. Переговоры с банкирским домом Ротшильдов о выкупе у них оставшегося пакета акций и принадлежащей им же транспортной компании «Мазут» были пока безуспешными. Слишком высокую цену запросили их владельцы за вообще-то ненужные им теперь активы. Следовало провести полную ревизию в Баку, для чего туда и выехал месяц назад Денис. Главной проблемой было отсутствие кадров. И в Петербурге, и в новых владениях на ключевые посты требовались свои люди, но взять их было неоткуда. Времени и сил катастрофически не хватало. Поэтому все дальнейшие активные действия были перенесены на неопределенный срок. Растроганный теплой встречей своих сотрудников, мелочь, а приятно, Денис залихватски опустошил коньячный бокал, но к лимону не притронулся. Закусил сахарными устами красавицы-бухгалтера. Благо Юлька не видела. Долгих церемоний разводить не стал и сразу же проследовал в свой кабинет. «Докладывайте, орлы!» – взял он с места в карьер. «Что вы тут без меня натворили?» Оперативку проводили в усеченном составе. Ерофеев остался в Баку. Штабс-капитан также отсутствовал. «Все в полном порядке, шеф», – первым начал отчитываться Хвостов. «Даже лопата не сломалась». Денис хмыкнул. Если анекдоты цитируют, что же дальше будет с его несдержанным языком? «Специалиста по внешним рынкам подобрали?» В кабинет вплыла, соблазнительно покачивая бедрами, помощник старшего бухгалтера. Она молча поставила на стол перед шефом чашку с горячим кофе, на секунду прижавшись к нему упругой девичьей грудью. Не произнеся ни единого слова, девушка кокетливо стрельнула синей молнией красивых глаз и бесшумно удалилась. Первым пришел в себя Федька. «Исайя Либман, сын нашего биржевого маклера, специализируется по международному праву во внешнеэкономической деятельности и государственных долговых обязательствах. Проходил стажировку в банкирском доме Варбургов. Знает французский, английский и немецкий языки». Произнеся без малейшей запинки столь длинную речь, к тому же изобилующую сложными терминами, он с гордым видом оглядел собеседников. «У нас новый сотрудник?» Перед взором до сих пор стояла походка профессиональной танцовщицы, и Денис на минутку отвлекся от делового разговора. «Я же объяснил!» Недоуменно уставился на шефа Федька. «Это я про девушку спрашиваю». «А, Мария!» Догадался сорванец. «Она из петербургского коммерческого к нам перешла. Рекомендации отличные». «Проверяли?» «Так Ерофеев с вами уехал, а больше некому», пояснил Федька. Денис задумчиво щелкнул пальцами и резко сменил тему разговора. «Почему он за границей не остался? Или за длинным рублем погнался?» «Кто, Степан Савельевич?» Изумился помощник. «Либман!» гаркнул шеф, поражаясь бестолковости своего сотрудника. «Не нравится ему у буржуинов», вмешался Мишка Хвостов, простодушно цитируя свое начальство. «Дома и трава зеленее, и деревья выше». «И девки моложе». Машинально добавив фразу, Денис с поздним сожалением понял, что только что ввел в обиход еще один афоризм. «Пригласите его». Вошедший в кабинет молодой человек был ярким представителем своей национальности. На древнем иврите именуемый Хаиври. Человек из-за речки. Невысокий, худощавый, с черными завивающимися волосами. Взгляд темных глаз, подернутых легкой поволокой, был спокойным и уверенным. «Проходи, Сая», – дружелюбно пригласил Денис. «Будем знакомиться». Процедуру знакомства прервала Мария, неожиданно вызвавшаяся подежурить в приемной во время совещания. Поцелуй шефа не прошел для девушки бесследно. Щеки у нее раскраснелись, а пушистые ресницы не смогли скрыть вызывающего блеска красивых глаз. «Денис Иванович», – томным голосом протянула она. «Эммануил Людогович к аппарату просит». Возникшее желание отложить разговор Денис тут же отбросил. Эммануил Нобель, глава механического завода «Людвиг Нобель» и товарищества нефтяного производства «Братья Нобель», был слишком значимой фигурой в дальнейших раскладах. Пришлось прервать совещание. Голос, раздавшийся в трубке, был мягким, с едва заметным прибалтийским акцентом. «Сердечно рад приветствовать вас, господин Черников». «Здравствуйте, Эммануил Людвигович», – с некоторой настороженностью ответил Денис. «Должен откровенно признать, что не ожидал вашего звонка». Невидимый собеседник зарокотал добродушным, рассыпчатым смехом. «Правду про вас говорят, Денис Иванович, не любите вы долгие сантименты разводить». В телефонной трубке на секунду установилась тишина, нарушаемая только легким потрескиванием эфира, после чего последовало продолжение. «Хотел пригласить вас для небольшой, но важной беседы». «Важной для кого?» – уточнил Денис. «Для нас обоих. Вы не могли бы подъехать ко мне прямо сейчас, если это не сильно вас затруднит?» Молодой человек задумался. Приглашение было не случайным. Нобель наверняка знал о его отсутствии, и то, что звонок раздался буквально через 20 минут после приезда в контору, говорило и о важности, и о срочности дела. «Выезжаю», – коротко ответил он. «Скоро буду». «Жду», – также лаконично ответил собеседник и повесил трубку. Дирекция механического завода находилась на Выборгской стороне, и немного времени для размышлений у Дениса было. Вот только толку от этого никакого. То, что речь пойдет о нефти, можно было понять и без излишнего напряжения извилин. И все. Минимум информации, нулевой анализ. Поэтому, когда коляска подкатила к подъезду дома номер 19 по набережной, было принято единственно верное в сложившейся ситуации решение – действовать по обстановке. Эммануил Нобель встретил гостя в роскошной приемной крепким рукопожатием и располагающей улыбкой. Родной племянник короля динамита выглядел очень импозантно. Высокий 40-летний мужчина с аккуратной бородкой и небольшими залысинами на лбу. Прекрасно пошитый костюм сидел на слегка полноватой фигуре, как влитой. А умные живые глаза светловолосого потомка викингов с добродушной смешинкой смотрели на гостя. После взаимных приветствий разговор продолжился в кабинете. «У меня в гостях находится доверенный агент Джона Рокфеллера». Разговор Нобель начал без предисловий. «Главы американской нефтепромышленной компании». «Стандарт Ойл», – утвердительно кивнул Денис. «Старый знакомый». «Вы встречались с ним ранее?» Удивленно взметнулись брови собеседника. «Нет, не встречался». Молодой человек чертыхнулся про себя за свой несдержанный язык. «Но премного наслышан». Нобель выдержал небольшую паузу и внимательно посмотрел на гостя. «У нас есть к вам деловое предложение». Денис промолчал, ожидая продолжения. Его пальцы отбивали на столе барабанную дробь. «После того, как ваш торговый дом захватил Каспийское товарищество, положение банкирского дома Ротшильдов пошатнулось. Джон хочет провести еще одну совместную атаку». «Пока что не вижу для себя никакого интереса». Он лукавил. Выгода была немалая. Подрыв танкера в Суэцком канале лишил Каспийское товарищество короткого выхода на индийские дальневосточные рынки, а часть европейских контрактов бывшие собственники перевели на другие компании. Но канал был бы перекрыт в любом случае. На английское правительство, в отличие от банкирского дома, торговый дом влияния не имел. Единственное, что осталось без изменения, это внутренние поставки. Но этого было мало. Нобель иронично улыбнулся. Все это он прекрасно понимал и продолжил все тем же спокойным, доброжелательным тоном. «Мы предлагаем вам раздел рынка. Индия и Ближний Восток останутся за вами. Стандарт Ойл хочет забрать активы банкирского дома на Адриатике». Денису предлагался спорный актив. Закрытый канал предполагал новую войну за дальнейшие рынки с Николаем Монташевым, армянским предпринимателем, имеющим солидную долю в нефтедобыче Апшеронского полуострова. Словно прочитав его мысли, Нобель добавил. «Мы готовы пойти на двукратное снижение цен на керосин и сырую нефть. Покой этого не выдержит». Предложение выглядело заманчиво. Демпинг на мировых площадках моментально разорит всех мелких нефтепромышленников и, возможно, Монташева. нелегко придется и торговому дому. Но кто предупрежден, тот вооружен. «А Европа?» – уточнил Денис. Эммануил рассмеялся. «Палец вам рот лучше не класть. 20% вас устроит?» Представив чужой палец, шарящий у него во рту, молодой человек усмехнулся. «Устроит?» – прищелкнув языком, уже серьезным тоном спросил. «Отчего такая щедрость? И какие последуют условия?» Нобель немного замялся, словно обдумывая вопрос, и вкрадчиво пояснил. «Нам нужна схема, с помощью которой вы смогли отобрать Каспийское». Все было ясно. Защитный прием, изобретенный банкирским домом, до сих пор еще не раскусили. Денис даже сейчас, по прошествии месяца, удивлялся беспечности бывших собственников, передавших крупный пакет акций на баланс пустышек. Вопрос Нобеля подтверждал. Не зная защиты, правильное нападение не выстроишь. Даже если бы вдруг нашелся покупатель на пустышке со стороны, бывшие собственники могли спокойно перекинуть акции обратно на свой баланс. Купивший курицу никогда бы не узнал, что внутри у нее находится золотое яйцо. Чтобы этого не произошло, и был отправлен Ерофеев со своей командой. Смена владельца должна происходить моментально. Денис не знал, что несколько лет назад братья Нобели уже предприняли попытку выкупить европейские активы Ротшильдов с открытого рынка. Операция закончилась безуспешно. Не хватило акций в свободной продаже. Хотя за них тогда играл Альфред Нобель, один из лучших биржевых игроков того времени. «Что еще от меня требуется?» – спросил он, так и не ответив на заданный вопрос. «Вы не должны вмешиваться в нашу войну», – твердо произнес светловолосый швед. «Нам не хотелось бы, чтобы в самый ответственный момент у банкирского дома вдруг появился союзник». Здесь также было все ясно. В финансовых войнах не бывает постоянных врагов и верных друзей. Вчерашний противник завтра мог стать союзником. Про похищение Юльки Нобель, похоже, не знал. А может, не придал этому значения. В мире больших денег личные эмоции неуместны. Основная причина не была названа, но легко читалась между строк. Товарищество братья Нобель элементарно опасалось удара в спину от одного из конкурентов. При крупной игре используются не только свои средства, но, как правило, и заемные. Атакующий в любой момент может оказаться беззащитным перед третьей стороной. «Схему я вам объясню», сказал Денис после некоторой паузы. «Но большой пользы она вам не принесет. Противник должен был учесть допущенную ошибку и внести поправки в свою защиту». Объяснение было недолгим. Ни защита, ни нападение особыми изысками не отличались. «Можете предложить что-нибудь еще?» спросил, не слишком надеясь на ответ Нобель. Можно было предложить подделать решение собрания акционеров о смене руководства компании, после чего обратиться в суд и уже с законным решением на руках провести смену владельца силами ОМОНа или ЧОПа и быстро перепродать актив. Новый собственник будет считаться легитимным приобретателем. Или на основании заявления миноритарного акционера из Мухосранска, владеющего одной акцией, купить постановление районного суда, накладывающее арест на активы защищающейся стороны. За отдельную просьбу в пухлом конверте прокуратура возбудила бы уголовное дело против собственника по обвинению в скотоложестве. Вариантов было много. Все они известны и проверены многократной практикой российских рейдеров будущей современности. Но присутствовал один маленький нюанс. Нынешняя действительность сильно отставала от будущей в правовом поле. Денис задумчиво повертел в руках перьевую ручку и молча покачал головой. «Ну что ж», – продолжил Нобель, по виду особо не разочарованный отказом. «Обойдемся собственными силами. Будем считать, что мы пришли к соглашению». «Договорились», – кивнул молодой человек и крепко пожал протянутую руку. После захвата Каспийского история повернула в другое русло.